дорогой Ведура, как орехи и мудрецы и брамы возвели на престол Махараджу Притху, провозгласив его защитником всех обитателей царства, земля не давала людям зерна. Истощенные от недоедания, подданные обратились к царю и поведали ему о своем горе. Комментарий уважительной милости Шри Шримады Ачхибхактивиданты Свами Прабхупады. Из этого стиха следует, что во времена Махараджи Притху стоят и стояли брамы. В обществе варнашрамов брамы считаются главой социального организма, поэтому они занимают верхнюю ступень социальной лестницы. Система варнашрама сарвы, в соответствии с которой человеческое общество делится на 4 варны и 4 ашрама, научно обоснована. В Бхагавадгите сказано, что варнашрама сарва создана не людьми, а самим Богом. История Махараджи Притху свидетельствует о том, что в былые времена царская власть находилась под контролем брамы. Когда во главе страны становился нечестивый царь, такой, например, как Вена, брамы, обладавшие огромным могуществом, уничтожали его и заменяли более достойным правителем, предварительно убедившись в том, что будущий царь наделен всеми необходимыми качествами. Другими словами, брамы, великие мудрецы и самые разумные люди общества держали под своим контролем действия монарха. В этом стихе говорится также, что брамы возвели царя Притху на трон для того, чтобы он защищал своих подданных и заботился о них. Изнуренные голодом люди обратились за помощью к царю и попросили его принять неотложные меры. Система варнашрама кармы совершенно во всех отношениях. Она дает брамину возможность направлять действия главы государства и следить за тем, чтобы он заботился о своих подданных. Кшатри, защищающие народ. Аваши, находящиеся под покровительством кшатриев, заботятся о коровах, ростят хлеб и обеспечивают все прочие сословия общества продуктами питания. А шудры или рабочие занимаются физическим трудом, служа представителям трех высших сословий. Такова структура идеального общества. Великий мудрец Майтрея сказал: «Дорогой Ведура, когда великие мудрецы и брамины возвели на престол Махараджу Притху, провозгласивший его защитником всех обитателей царства, земля не давала людям зерна. Истощенные от недоедания, подданные обратились к царю и поведали ему о своем горе». Итак, Майтрея Муни продолжает объяснять ведуи причины гнева Махараджа Притху на землю. Что же произошло? В связи с правлением Вены государство пришло в упадок. Наступил голод, и появилось очень много обездоленных. Поскольку система варнашрамы стала разрушаться. Как только начинает разрушаться система варнашрамы, как все приходит в запущение. Что же является причиной разрушения системы варнашрама сарвы, деградации брамы? Все начинается с деградации брамы. Брахманы, стремясь к власти, почестям, богатству, начинают совершать нечистые действия, преследуя какие-то определенные материальные цели. Поэтому кшатри, будучи людьми очень образованными, они не могут принять авторитет таких личностей и выходят из-под контроля. Выйдя из-под контроля таких браманов, они прекращают получать правильные наставления и начинают руководствоваться своими прихотями. В итоге, они прекращают правильно действовать по отношению к ващам и к шудрам. И в итоге общество разрушается. В этом комментарии Прабхупада как раз объясняет, что варнашрама сарва является самым совершенным социальным укладом жизни, социальным устройством общества. Здесь упоминает Прабхупада, что суть в том, что браманы не обращаются напрямую к ващам или к шудрам. Они лишь могут проповедовать царю, кшатриям. И поскольку кшатрии восприимчивы к брахманической проповеди, они очень сильно вдохновляются и действуют, добровольно принимают авторитет брамана и действуют по указанию брамана. Как только человек теряет качество кшатрии, так тут же это возникает противоречие между браманами и кшатриями. Как только теряет браманы качество, возникает противоречие сразу тоже так же. Если браманы чисты, то, как правило, браманы стараются выбрать квалифицированную личность. Если браманы преследуют какие-то цели, то они, естественно, хотят такого царя, который бы осуществил их желание. Поэтому они автоматически выбирают такого царя, который начинает осуществлять их желание. И в итоге все разрушает точно так же. Чтобы хорошо понимать, что происходит в этом материальном мире, нужно очень хорошо понять главу, 14 главу Бхагавад-гиты, где Кришна говорит Арджуне: «Я возвещу тебе знания лучшие из всего, регулы материальной природы, поняв которые, ты сможешь осознать меня и вырваться из этого плена». Кришна называет это знание одним из самых важнейших – регулы материальной природы. Объясняя положение – невежество, страсти, благости. Невежество – ленность, сонливость, нежелание к деятельности, но желание результата. Это тамас. Желать результаты, но не действовать в зависимости от результатов. Раджас – это стремление только к результатам деятельности. Это страсть. Благость – тогда, когда человек стремится действовать чисто. Стремится действовать чисто только лишь для того, чтобы осознать трансцендентную природу. Чтобы понять эти все процессы, которые происходят в этом материальном мире, нужно узнать о том, что Кришна входит в каждый атом творения и в сердце каждого живого существа. И Кришна есть великое время, Махакала. И каждый раз живое существо не обращается к Кришне с преданностью. Именно поэтому Кришна возвещает науку преданного служения, чтобы понять, как живые существа могут достигнуть счастья, процветания и благополучно вернуться назад, к нему, в трансцендентную обитель. И больше уже никогда не страдать, вырваться из двойственности этого материального мира. Чтобы все это понять, нужно еще осознать положение Кришны, что ничего не происходит без дозволения Кришны. Ни одно действие не происходит без дозволения Кришны. Кто-то кого-то убивает, потому что Кришна разрешает это делать. Кто-то кого-то защищает, потому что Кришна вмешивается в этот процесс. Во всех процессах присутствует воля Кришны. Неважно, преданный человек или непреданный, во всех его процессах участвует Кришна со своими законами. И практически человек, находящийся здесь в материальном мире, не имеет такой свободы выбора, которую иногда представляют живые существа. Он вынужден рождаться в материальном мире, потому что у него есть желание эксплуатировать материальную природу. У него есть желание наслаждаться. И Кришна, пребывая в сердце каждого живого существа, является первым свидетелем этого. И он основной свидетель. Мы очень часто видим, как люди пытаются кого-то привлечь к своей преданности. Но преданность нужно привлечь Кришну. Все люди, которые привлекаются к нашей преданности, они вообще не в счет. Все они не в счет. Это бессмысленно. Человек, который осознает это положение Кришны, хотя бы узнает о том, что же такое наука преданного служения, он стремится привлечь Кришну к себе. Он не стремится привлечь людей. Стремится привлечь Кришну. И только тогда, когда Кришна привлекается к человеку, видя, как он действует, как чисто он в преданности действует, только тогда этот человек полностью свободен. Только тогда этот человек получает все абсолютно. Он начинает сознавать Кришну. Тогда, когда Кришна привлекся этим человеком. Шри Прабхупада описывает действие Махамантры и говорит, что Махамантра считается для того, чтобы привлечь Кришну к живому существу. То есть живое существо, произнося Махамантру, привлекает Кришну к себе. Любая деятельность преданного служения направлена на привлечение Кришны, а не на привлечение живых существ к себе. И пока человек не поймет этого, практически вся его деятельность преданного служения не имеет никакой ценности. Она бессмысленная. Что суть привлечь не кого-то, не обусловленные души, к себе, а привлечь Кришну. Кришна является первым свидетелем всего, что происходит здесь. Кришна является не просто свидетелем, контролирующим, и более того, Кришна является действующим в этом мире. Действует Кришна. Мы видим, что кто-то что-то получает, у кого-то что-то отбирает, и мы даже не можем осознать, что все это происходит по воле Кришны. Мы можем думать, что здесь все происходит по воле какой-то личности. Нет. Если вы вспомните предыдущую лекцию, я объяснял, как Кувера говорит Куэра Махараджа. На самом деле не ты убил этих якшатов. Кришна тебя использовал просто в этом. И на самом деле якшаты не убивали твоего брата. Просто твой брат уже должен был быть убитым, и Кришна воспользовался якшатом. Все на самом деле действуют только по воле Кришны. Но со стороны, поскольку все находятся в бурях материальной природы, оскверненные кармой, вожделением, им кажется, что они действуют сами. У них происходит такое впечатление, что они действуют сами. Поэтому Кришна говорит Арджуне, никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Каждый раз с желанием воспользоваться плодами ради чувственного наслаждения, какого слава, почести, богатства, живое существо вынуждено принять новое рождение. Живое существо вынуждено принимать опять новое рождение, если оно привлечено к почестям, к славе, к богатству. Оно вынуждено будет принять новое материальное тело в этом материальном мире. Значит, вынуждено будет принять карму. Все последствия своей деятельности оно вынуждено будет принять. Оно вынуждено. Живое существо не свободно принять того или иного положения. Оно вынуждено это делать. Человек не хочет быть свиньей, но действуя неправильным образом, он вынужден получить тело свиньи. Человек, занимающийся греховной деятельностью, вынужден получить тело с соответствующими болезнями. Человек вынужден получить определенную семью, он вынужден это делать. Нужно очень хорошо осознать, что в сердце живого существа скрыты все семена прошлых поступков. Он посеял семена прошлых поступков. Одни еще даже не взошли. Сотни миллиардов жизней были поступки, которые даже еще сейчас, через сотни миллиардов жизней, не проросли. И они ждут своего часа. Греховные поступки ждут своего часа. Когда прорасти? И как только создастся благоприятная атмосфера для прорастания именно этой реакции за греховный поступок, который человек совершил сотни жизней назад, как тут же эта реакция прорастет. Тут же прорастет эта реакция. Есть греховные поступки, которые постепенно прорастают, но еще не дали плоды. Можно уже ощущать эти греховные поступки. По признакам рождения, тела, болезни, они прорастают, но будет еще и плод всего этого. Будет заключение всей этой реакции. Плод. Большой плод, большой и горький. И поскольку живое существо не обладает атмакапой, не обладает этой способностью проанализировать вот эти положения, вот эти вещи здесь в материальном мире, не способны проанализировать то, что с ним происходит, мы видим, что даже живое существо, обладающее огромным опытом, оно не обладает этим видением. Это видение может получить только человек, который соприкоснулся с Бхагаватой. То есть тот человек, который соприкоснулся с мудрецами, с великими преданными, которые могут ему раскрыть. Но если у человека сохраняются материальные желания и при всей деятельности он все время медитирует на материальный результат, то он будет вынужден получить новое рождение. Даже находясь в процессе преданного служения. Он будет вынужден получить. Он не хочет получить, но поскольку он медитировал на материальные результаты, он будет вынужден получить новое рождение. Раз новое рождение в теле, значит это карма и страдания. Радости и горести. Вынужден. Он не хочет, но он вынужден это. Потому что он медитировал на результат, стремление к результату. Ради Гуна. Даже если он действует в преданном служении с желанием просто очищения и привязывается к этому очищению, то также он будет вынужден родиться. Зачем ему нужно очищение? Он не хочет страдать. Что значит очищение? Это очиститься. Материальная гуна власти, это когда человек очищается от грубых материальных представлений и переходит к тонким материальным представлениям. Знаете, вот как ученый. Он не хочет грубо наслаждаться. Вот ученый хочет наслаждаться тонко. Очень тонко. Вот знаете, оккультисты, допустим, есть. Вот они всякие там изучают знаки, мантры, там как вот это все сделать, всякие приспособления. Они хотят проникнуть в тонкие миры. Они хотят контактировать с более высокими цивилизациями. Они не хотят уже такого примитивной жизни здесь где-то что-то с кем-то совокупляться, ходить по ресторанам, там что-то драться с кем-то, денег зарабатывать. Нет. Они хотят уже действовать более тонко. Они хотят говорить о более тонких сферах материального мира, по их мнению, тонких сферах. Просто более высокого плана, более высокого уровня менталитета. Поэтому они начинают стремиться к очищению, ко всему. Поэтому мы видим живых существ, занимающихся высшей планетарной системой. Полубога, полубоги. Деви и упа деви. Это стремление к очищению. Они очищаются, но для чего? всем говорит, что они очищаются для того, чтобы осознать Кришну. Для чего им нужно осознать Кришну? Чтобы получить еще больше чувственных наслаждений. И каждый раз Кришна контролирует все эти процессы. Он исполняет желания живых существ. Особенно тех живых существ, которые обращаются к нему, даже с материальными желаниями. Кришна исполняет все эти желания, обращается человек к нему или нет. Поскольку Кришна осознает, что все обращаются к нему, только через разные субстанции и инстанции. Поэтому Кришна исполняет эти материальные желания. И что же такое исполнение материальных желаний? Это получение нового рождения. Живое существо, которое пытается и стремится исполнить свои материальные желания через процесс преданного служения, оно будет вынуждено получить новое рождение. Вот почему Шримад Бхагаватам описывает чистое преданное служение. Вот почему Прабхупада все время говорит о чистоте преданного служения. Чтобы сразу изначально дать возможность людям узнать об идеальном преданном служении. И поднимать постепенно живое существо до идеального сознания. Тогда, когда живое существо на самом деле стремится удовлетворить Кришну из чувства долга. Это благость. Гуна благости определяется тем, что преданный совершает преданное служение из чувства долга. Это гуна благости. Преданное служение в гуне благости. Он просто действует из долга. Даже прекращает уже думать об очищении. Он просто действует для удовлетворения Кришны из долга перед Кришной. Шримад Бхагаватам говорит, что обязанностью всех живых существ является предаться Кришне. То есть совершать действия просто из преданности Господу. За эту преданность он дает любовь еще к тому же к себе. Но сначала просто из долга. Подняться до служения из долга. Строго соблюдать все правила предписания и действовать просто из долга. Не испытывая никакого экстаза, удовлетворения, без стремления занять положение какой-то почести, власть, какую-то славу. Если Кришна начнет исполнять эти желания, а мы все видим, что эти желания исполняются, человек будет вынужден принять новое рождение. Более того, человек может получить новое рождение просто на другой планете, где чувственное наслаждение в более совершенной форме присутствует, чем здесь, на этой планете. Значит, привязанность его разовьется еще более сильной к материальной деятельности. Поэтому Прабхупада цитировал стих, где говорится, что даже полубоги завидуют людям, потому что люди в нейтральном состоянии находятся. Это особая милость родиться на этой планете. Потому что полубогам тяжелее предаваться, потому что очень совершенство разное. Могущество, чувственное наслаждение более доступны. Меньше критериев страдания, меньше критериев предаваться Кришне. Поэтому полубоги начинают предаваться только тогда, когда приходят могущественные демоны. Могущественные демоны начинают приходить, начинают их трясти, беспокоить, разрушать их спокойный мирок. Но демоны — это оружие Кришны. Это материальный мир. Кришна тоже их использует как совершенное оружие, для того, чтобы те, кто каким-то образом склонен предаваться, предались. Если понять эти все категории о том, что на самом деле ничего не происходит без воли Кришны, без его санкции на это, без его дозволения, очень сложно правильно оценить свое положение в преданном служении, и также очень сложно действовать правильным образом, потому что человек может не понимать, почему Кришна так действует, почему он так действует. Кришна сам объясняет. Я действую так, потому что я хочу, чтобы живое существо предалось мне. И полностью. Потому что я видя страдания живого существа, что оно просто пытается наслаждаться в любых местах, даже не предназначенных для наслаждения. Преданное служение предназначено для наслаждения Кришны. Но живое существо, став даже и взяв, соприкоснувшись с этими процессами, умудряется даже тут наслаждать себя. Поэтому Кришна говорит, что я так делаю, что это живое существо начинает испытывать определенные проблемы. Я начинаю так действовать. И я в итоге стремлюсь привести это живое существо к себе. Таким образом, мы можем увидеть на историях всех величайших вайшнавов. Кому-то приходится выкалывать себе глаза, кому-то приходится чуть ли не совершать там самоубийство, кому-то приходится жить, потеряв все богатство, кому-то семья вся уничтожается. Разные события происходят преданные. Для чего? Чтобы живое существо отказалось от материальных желаний. Чтобы наконец-то живое существо вручило себя Кришне. И это самая великая милость. Это величайшая милость Кришны. Поэтому Кути говорит, дай мне больше этих проблем. Потому что когда проблемы на самом деле начинают тебе поклоняться искренне. Потому что когда нет проблем, я просто лицемерю перед тобой. Я тебя обманываю. Потому что у меня появляется желание чувственных наслаждений, и я просто превращаюсь в притворщицу. Можно ходить по всему городу, по всему миру и всем рассказывать, как мы любим Кришну. Но в сердце просто иметь материальные желания. Можно обмануть весь мир. Кришна даст санкцию. Вы хотите обмануть весь мир? Кришна, он санкционирует. Он исполняет желания каждого живого существа. Преданное оно, не преданное. И когда Кришна видит, что кто-то просто использует преданное служение для того, чтобы обмануть кого-то, Кришна видит это огромное желание, он исполняет это. Он санкционирует это. И человек получает. Но если этот процесс материальный, значит человеку придется получить еще раз новое рождение. Раз новое рождение, и поскольку эти все материальные желания, каждое материальное желание будет иметь реакцию. Любое материальное желание, любое, даже добрый поступок, доброе желание, прекрасные поступки в итоге приведут к страданию. Потому что получив реакцию за хороший поступок, человек автоматически переходит в качество страдать. В этом мире нет нейтральной позиции. Человек либо страдает, либо наслаждается. Либо страдает, либо наслаждается. Что такое наслаждение в этом материальном мире? Это отсутствие страдания. Мы думаем, что страдание — это одна субстанция, а наслаждение — это какая-то более высшая субстанция. Нет. Либо человек очень сильно страдает, либо он страдает меньше. И в соответствии с силой страдания, после окончания такого сильного страдания человек испытывает огромное счастье. Почему огромное счастье испытывает? Потому что очень было сильное страдание. И Прабхупада это сравнивает с человеком, которого привязали к креслу и в воду погрузили. И он дышать не может. Его держат до тех пор, пока уже в легкой вода нет. И когда его вытаскивают, он кашляет. Но он так счастлив, потому что он жив, он не захлебнулся. Он очень счастлив. Потому что в этот момент пика покидания тела и оставления жизни для него сейчас самое великое счастье. Еще секунду прожить, еще минуту жить. И вы сейчас спросите, ты сейчас богатство хочешь или еще минуту прожить? Он конечно, минуту прожить. Ты скажешь, ты конечно, хочешь самоукупиться или минуту прожить? Конечно, минуту прожить. Если вы спросите этого человека, хочет ли он получить какое-то чувственное наслаждение? Он скажет, нет, я хочу жить. Но вот когда ему дадут жизнь, вот тогда он скажет, а вот теперь, пожалуйста, принесите мне все это. Потому что я живу для того, чтобы наслаждаться. И для того, чтобы служить Кришне, я пришел сюда наслаждаться. Каждое живое существо пришло сюда наслаждаться. И пока человек сохраняет эти все желания в сердце. И Кришна, он видит это, что человек хочет наслаждаться. Он хочет наслаждаться всем, он хочет наслаждаться глядя в алтарь. Он не хочет делать хороший алтарь, чтобы там новое рождение, и не одно. Поскольку все это называется грехом. Раз грех, оно будет получать наказание за это. И живое существо делает это специально, сознательно. Оно не хочет предаваться Кришне. Оно не хочет так сильного разделения. Поэтому изначально, если не поняв эти вещи, не поняв то, что происходит здесь в материальном мире, как действует гуль материальной природы, как выйти из-под влияния гуль материальной природы, как постоянно осознавать, что ты сейчас действуешь неправильно, нужно стать под покровительством, найти прибежище. Найти прибежище. Все, духовный учитель. Подвидки панипратина, панипрашкана, севая. Вадасьянты гаджанам, я сатвадашина. Как только живое существо начинает действовать, как ему говорят, как говорит ему духовный учитель, с каким сознанием нужно действовать, как действовать, как принять что-то, как куда плевать, куда вставать, как куда голову поворачивать, что думать при этом, так тут же оно начинает выходить из-под влияния всех этих вынужденных вещей. Пока оно не примет этого положения, оно будет вынуждено действовать в соответствии с гуной материальной природы и в соответствии со своей кармой. То есть живое существо полностью пленником является, но думает, что действует свободно. В этом весь фокус, что живое существо, не действуя по указаниям Кришны, полностью действует по указаниям Майи, то есть пленится Майи. Человек только тот человек, который действует по указаниям Кришны, полностью свободен от влияния иллюзий. Поэтому он всегда видит, как поступить правильно, где на самом деле как себя вести, что сделать и какое решение принять. Но те, кто находится под влиянием иллюзий, для них это поведение кажется нелогичным, несоответствующим и все прочее. Демоничным. Каждый раз в этом материальном мире происходит событие, когда великие преданные атакуются людьми, которые находятся в Майи. Они атакуют. Я помню эти истории, когда все думали, что Шри Прабхупада, он какая-то демоничная личность. Это происходит. Ученики защищали, они пытались сказать, что он некрасивый, поэтому у него плохая карма. Они знали о карме. И в карме говорится, что красивое тело — это хорошая карма. Они говорили, а что же ваш Прабхупада такое плохое тело? У него плохая карма. Они не знали науки, даже законы кармы, как оно устроено, что какие формы получают космические реакции. Живое существо, находящееся в освобожденном виде, оно может принять по своему желанию тело. Но каждое обусловленное живое существо принимает вынужденное тело, как следствие своей греховной реакции, как следствие, вернее, своей греховной жизни. Никто, может быть, не хотел стать матаджи, но он вынужден стать матаджи. Никто не хотел стать прабу, но он вынужден стать прабу. Он не станет полубогом, он станет мужчиной вот на этой планете. Никто не хотел жить в Сибири, но он вынужден получить рождение в Сибири. Никто не хотел такого мать, отца, но все вынуждены получить этого мать и этого отца. Вынуждены получить ребенка больного или там народ здоров. Все вынуждены получать все. Как благоприятные вынуждены получать, так и неблагоприятные они вынуждены получать. Все хотят наслаждаться, но не каждый может наслаждаться, и не каждый получает наслаждение. Поэтому даже благочестивые реакции приходят как вынужденные. Ты не хочешь, а они приходят. Ты не хочешь наслаждаться, но чувственное наслаждение приходит. Ты не хочешь получать реакции, плохие какие-то проблемы, но они приходят. Почему? Потому что человек не свободен от этих реакций. Поэтому Кришна говорит Арджуне, не думай ни о победе, ни о поражении, ни о потерях, ни о приобретениях. Так ты не навлечешь на себя ни благоприятных, ни неблагоприятных. Делай это просто ради меня. В этом совершенство йоги. Это и есть связь с Кришной. Это и есть сознание Кришны. Когда выполняются указания, не думай, сколько ты там сделаешь, много, мало, получишь ты что-то за это, не получишь. Просто для удовлетворения Кришны. И человек должен сделать это самым лучшим образом, приложив все свои силы. Все свои силы. Никто из нас, никто вообще в этом материальном мире, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, не смог сам собственными усилиями осознать Кришну. Это заранее обречено на провал. Кришна дает себя только тому человеку. Кришну невозможно привлечь ни богатством, ни красотой, ни красным дипломом, ничем. Ни образованностью, ни эстетическими манерами, ни тем, что там по телевизору кого-то показывают. Кришну невозможно этим привлечь. Кришна привлекается только преданностью. Только преданностью человека. И как только эта преданность проявляется, как тут же Кришна дает память, он дает знания, он дает возможность забыть все, что мешает, и дает возможность прогрессировать. Он поднимает живое существо по ступеням прогресса. Как только он увидит преданность. Как только Кришна обнаружит сердце преданность, его не интересует, плохая карма у человека или хорошая карма. Боится человек или не боится, его не привлечешь ничем, кроме преданности. Ничем абсолютно, это просто это понять изначально, что Кришна не привлекается вашим голосом красивым. Или то, что вы там смотрите, как на вас внимание обратили или не обратили. Кришна не привлекается, первое ты место получил, или ты там десятое место получил. Кришна привлекается только преданностью, когда вся деятельность направлена только для его удовлетворения. Только этим он может привлечь. Когда он видит, что человек сделал пусть даже мало, но он сделал это с преданностью. Тут же Кришна привлекает этой личностью и начинает давать ему благословение. Поэтому Кришна говорит, что только тому, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему не достает, и сохраняю все, что он имеет. Это относится к тому, что Кришна дает разум. Он дает это знание, как достигнуть этой цели, как достигнуть меня. И каждый раз живое существо попадает в какие-то определенные перипетии, которые не удовлетворяют его физическое тело, то есть вот материальное тело. Оно начинает говорить, оно начинает выдавать эти переживания за духовные, рыдать тут. Нет, это лишь признаки материализма. Преданность появляется не в плаче. Преданность проявляется в том, что живое существо полностью подчиняется указаниям Господа. Полностью готово в любую секунду принять любое положение, которое попросит Кришна. Любое положение. И сделать это всегда вдохновленно, в сознании, удовлетворение Кришны. Уже с радостью. И приложить полностью все свои качества для того, чтобы выполнить это указание. Это преданность. И Кришна сразу же привлекается к такой личности. Он, находясь в сердце каждого живого существа, видит, по поводу чего он спекулирует. Как он какие желания имеет. На самом деле он двигается. Или он просто пытается создать иллюзию продвижения. На самом деле он плачет из любви Кришны. Из преданности Кришны. Или он просто плачет из сострадания к самому себе. Себе лично. Говоря, ой, какой я несчастный. Нет, Кришна всегда все знает в первую очередь. И Бхакта — это тот, кто сконцентрирован на удовлетворении Кришны через какую-то определенную цель. Он сконцентрирован на удовлетворении Кришны, а не на удовлетворении себя, своего материального тела и своих проблем, связанных с вожделением там, еще чем-то. Прабхупада говорит, надо взять все свои качества и обратиться к ним к Кришне. И принять все его планы и делать это независимо от того, что чести, без чести, в славе, без славе, в холоде, в жаре, в горе, в радости. Строго действует для удовлетворения пищи. Но живое существо, не обладая определенной квалификацией, все время оскверняется губами материальной природы и оскверняется последствиями своей греховной жизни прошлого. И начинает в этом видеть причину в Кришне. И начинает говорить: ой, что это Кришна, зачем так он делает со мной? Все, что происходит с каждым человеком, это сделал он сам. И причиной того, что с ним происходит, является он сам. Прорастает реакция. Прорастает реакция. И человек должен думать: слава богу, что они еще так проросли. Я успел так найти прибежище у Кришны, но недостаточно предаюсь ему, и он из милости, что я все-таки начал ему предаваться. Как я предаваться начал? Пытаюсь, кстати, читать его святое имя, пытаюсь что-то делать с наслаждениями для себя, думая о себе, какой я великий преданный, наконец-то я предался, я такая личность необычная. Единицы предаются, самые разумные из всех разумных примут миссию Харинама Санкиртана Шри Чайтаньи, а я-то разумный. Человек принимает миссию не для того, что он там любит Кришну, а чтобы выглядеть в свете священных писаний очень разумной личностью. Ложное эго опять его подталкивает даже Кришне предаться, чтобы стать великим, великим, чтобы все видели. Человек может распространять книги для того, чтобы быть в центре внимания среди этих личностей. Он может что угодно делать, чтобы быть в центре внимания. Таково желание живого существа выделиться. Это секс. Он может начать плакать перед божествами. Это опять сексуальная похоть. Выплескиваются эмоции, сексуальные эмоции, и потом начинает выдавать это за духовные переживания. Так Сахаджи в свое время почти уничтожили сампрадаю. Еще и улыбаться на Сарасвати. Намасте Сарасвати Деви, Гауру Вани Прачарине. Не вещайся шумья Вани Пачарине, Деши Тарине. Нет там Кришны, у них там пусто. Но они выдавали это. Все свои материальные переживания выдавали за переживания духовные. Чтобы осознать эти вещи, чтобы осознать это положение, думая: ой, это божества так устроили, что сейчас мне плохо? Божества ничего не устроили. Ты в прошлом устроил себе это сам, и божества лишь нейтрализовали. Божества делали еще более высокую мир. Они нейтрализовали, насколько ты предавался, насколько они нейтрализовали эту реакцию кармическую. И вместо того, чтобы сейчас где-то лежать в гробу, ты просто встаешь в положение какого-то неудобного физического служения. Они себе сохраняют служение, сохраняют возможность продолжить преданное служение. Просто ставят какое-то неудобное для тела положение, неудобное положение для чувств. Божества Кришна так милости, что никто даже не знает, что если бы он не стал даже лицемерно поклоняться ему, что бы с ним произошло. Кришна говорит: с любым мотивом даже, с любым, но если вы обращаетесь ко мне, вы уже выходите на другой уровень жизни. Это уже другой уровень деятельности. В истории с Хрувой Махараджем там была одна служанка. И она все время хотела Хруву кончить. И она хотела Хруву закрыть в комнате со змеями. Хрува Махараджа, служанка. И вот Хрува Махараджа зашел туда. И когда он увидел этих змей, там были на стенах Шешанаги. Это была обитель Шешанаги. Змеи покровительства. Шешанаги покровительства змеям. Кобрам там. И вот в эту комнату сажали за какие-то определенные провинности. Для чего сажали? Там было написано: если предаешься Господу, то каждое живое существо, оно является носителем. Параматмой. Если ты предаешься Господу, то тебя змея не укусит. Потому что ты будешь медитировать на Кришну, и Кришна будет доволен, он скажет: змея, не надо кусать. То есть даже наказание делать для того, в то время, чтобы человек в итоге предался Кришне. И человек, попадая в эту камеру, он видел там эти надписи. То есть даже наказание на самом деле давалось. То есть Кришна так устраивал, чтобы в итоге человек все равно предавался ему, получив высшее благо. И вот там эта служанка, она попала в эту комнату. И когда эти змеи, она никогда не произносила святое имя. Но когда эти змеи начали на нее нападать, она тут же начала кричать: Нараяна, Нараяна, ой, Нараяна, спаси, ой. И она так искренне кричала, потому что как искренне, тело тут теряется. Так искренне, что она была спасена. А Джамила точно так же кричала своих привязанных, но кричал святое имя, тоже был спасен. Кришна устраивает все для того, чтобы спасти. Он приведет Ямадутов для того, чтобы вы испугались и закричали, и вспомнили Кришну. Кришна, он делает все для того, чтобы живое существо осознало его, если оно хочет в итоге осознать Кришну. Если оно на самом деле стремится, все-таки Кришна каким-то образом удовлетворит. Каким образом? Предаться ему. Насколько человек предается мне, насколько я вознаграждаю его. Но не поняв эти процессы, никто не может вырваться из круговорота рожи. Потому что постоянно есть материальное желание. Постоянно есть желание наслаждаться здесь. Поэтому Прабхупада говорил: можно десятки жизней жить в храме, читать джапу. И еще на 10 жизней оставаться здесь. И еще, и еще. А раз оставаться здесь, значит принять двойственность и страдания. И слезы здесь, колошматить себя в грудь, волосы вырывать там из своей головы. Видя всю несправедливость по отношению к себе, что я такой преданный, а здесь так несправедливо меня обидели. И все время искать причину в том, что кто-то нас обижает. Но все происходит по воле Кришны. И просто кто-то лишь оружие в исполнении его плана по отношению к нам. Каждого имеет план. Каждого, на каждого преданного Кришна имеет план. Поэтому это не то, что план, что вам все время хорошо. Нет. Кришна имеет такие планы на каждого, как его более максимальным образом поставить в такое положение, чтобы он предался, если он хочет предаться. Если он говорит: Харе Кришна, Харе Кришна. Займи меня чистым преданным служением, я тебя займу. Я тебя займу таким служением, что у тебя просто не будет ни одного материального желания. Пока ты хочешь. Можно так всю эту философию объяснить, что люди испугаются этого. Прабхупада одному там богатому человеку сказал: давай, читай. Он почитал, богатство стало улетать. Он пришел, отдал счет и сказал: Прабхупада, я понял, это очень могущественный процесс, но он мне не нужен. Прабхупада сказал: зря. Зря. Твое богатство исчезнет. Сейчас оно исчезнет в сторону Кришны. Значит, ты получишь неоценимое богатство от Кришны. Совсем другое. Но если ты сейчас прекратишь это делать, в итоге ты все равно потеряешь богатство и будешь страдать. Человек очень долго обдумал слова Прабхупады. Потом пришел и сказал: дай мне обратно счет. Он взял обратно счет. Он был разумен. Прабхупада говорил: надо иметь разум хотя бы. Он был разумен. Прабхупада говорил ему, что вот так все устроено, и рано или поздно все равно это исчезнет. Сегодня ты наслаждаешься, завтра ты будешь страдать. Просто принимай все сейчас в сознании Кришны. Приходит кармический реакции, ты должен принять их в сознании Кришны. Махарадж Ангар, у него родился Вена. Он принял это в сознании Кришны. Он принял эту реакцию в сознании Кришны. И поэтому эта реакция помогла ему предаться Кришне полностью. Все, что с нами приходит, мы должны по нашей карме, вот эти греховные семена, греховных поступков из прошлого, они будут нас доставать. Они будут длительное время доставать нас. Но мы все их должны в сознании Кришны встретить. Тогда мы сможем быстрее предаться Кришне и более качественно. Если мы не будем этого делать, то мы будем всегда возвращаться, убегая от этих проблем, от них никуда не убежишь. Если тебя не настигло здесь, не надо думать, что оно тебя не настигло, оно тебя настигнет в другом месте. Оно настигнет тебя в тот момент, когда необходимо. Никто не может защититься от кармической реакции. Никто на самом деле не может найти прибежище, потому что прибежище только одно. Это стопы Кришны. прибежищем является только Кришна. И когда живые существа совершают преданное служение и не понимают, что сейчас они действуют неправильно, им придется снова рождаться, как же не сострадать? Как же не сострадать этим живым существам, которые, став на путь преданного служения, так стремятся еще раз рождаться? Еще раз рождаться и еще раз вкушать последствия греховных и благочестивых поступков. Сейчас просят, больше проповедуйте преданным, потому что преданные себя ведут не очень правильно. Каждый раз это происходит. Много лет назад можно было увидеть, как преданные находятся в настроении полубогов. Все время занимают деятельностью, как полубоги. Да, это неплохо, полубоги тоже хорошие личности. Но они вынуждены принимать опять материальное рождение. И все они страдают на самом деле. Потому что есть демоны. Демоны будут всегда проходить полубоги. Демоны будут побеждать, будут нападать на них, они будут всеми у них проблемы. Все будет проблемы. Будут постоянные проблемы. А как только перестанут демоны, они между собой начнут. У них между собой начинаются проблемы. Вы что думаете, там такое крутое сотрудничество? А? Конечно, по сравнению с нами, там очень хорошее сотрудничество. Даже голову приходится кому-то отваливать. И козлиную голову ставить. Руки ноги переломать, зубы повыбивать всем. И сделать это публично. И они кричат, зачем вы нас отвергаете? Ой, Шива, ты что с нами сделал? Господь Шива так предан Кришне, что Кришна его использует в совершенном плане. Для того, чтобы дать возможность этим личностям, которые сами приобрели неправильное настроение в процессе трансцендентной деятельности, опять восстановить свое положение. Восстановить, а не утратить. Кришна говорит, что каждый шаг на пути преданного служения является благом для живого существа, поскольку он вечен. Все теряется, мистические силы теряются, все можно потерять. Но если ты что-то сделал для Кришны, это остается с тобой навечно. Это остается с тобой навечно, и тебе придется каждый раз, как ты будешь вставать на путь преданного служения, начинать с того уровня, на котором ты закончил прошлое. Смотрите, значит, преданное служение тоже позволяет получать новое рождение. Неудачного йоги. Что же, в чем же неудача? Неудача в том, что человек не сумел очиститься от материальных желаний. Не сумел обратить внимание Кришны на себя, своей преданности. Не сумел все. Пытался, но не сумел. Почему? Потому что действовал неправильно. Неправильно действие. Шри Прабхупада в одном письме своему ученику написал, когда тот говорил о многих проблемах. Я могу одним пинком все твои проблемы решить. Если ты позволишь мне это сделать. Ты просто не позволяешь мне этого сделать. Ты убегаешь от этих проблем. Ты убегаешь от моих наставлений, потому что это очень неприятно твоему телу и твоим чувствам. Поэтому он сказал, позволь мне это сделать. Я сделаю это, все проблемы исчезнут. Я помещу тебя в такое положение, что тебе придется предаться Кришне, если у тебя есть разум. И ты предашься. И когда ты предашься, ты ощутишь всю милость Кришны. И будешь счастлив, что ты был поставлен в прошлом в такое положение. Ты будешь благодарить Кришну за то, что он тебя поставил в это положение. Ты будешь думать так же, как Кунти. Дай мне еще больше трудностей, потому что я понял, что я в таком положении, что я не могу предаваться тебе по-другому. Я столько осквернил своей похотью, зависть и вожделением, что только в тяжелом положении я начинаю на самом деле, когда вопрос жизни и смерти становится, тогда я начинаю тебе предаваться. А когда я тебе предаюсь, я вижу тебя, я чувствую, как ты начинаешь помогать. И я начинаю тебя осознавать более лучше. Я счастье начинаю испытывать, что ты есть. Что все правда, что ты есть на самом деле. Значит, я начинаю тебе думать. И в этот момент я тебя осознаю. А когда осознаю, кто-то Кришна, он счастлив. В любом положении, в котором он не был счастлив, потому что его сознание. Он в изначальном положении начинает пребывать. Значит, полностью ананда приходит. Он начинает ощущать блаженство изнутри. Такое блаженство, которое не сравнится ни с каким материальным блаженством. Ни с каким материальным блаженством. Ни с райскими планетами, ни с богатством, ни с вознесением. Вернее, с смыслом освобождения. И пока живое существо не поймет этого, пока оно спит вот здесь на лестнице, оно будет вынуждено рождаться еще раз. Оно будет вынуждено получать наказание, сейчас многие семена будут прорастать, потому что процесс анатки не видит, рассчитан на поджаривание семян. Какие-то семена можно успеть поджарить, какие-то нет. Вы посмотрите, сколько преданных уходит. Сейчас они там, якобы повторяют джапу. Но это уже все. Желание прославиться, желание... Они будут рождаться здесь снова. А раз рождаться снова, у него будет опять болеть колени, опять у него будут проблемы, опять он будет маленький, опять он будет колошматить по башке, опять он будет недоволен. Все трудности опять будут работать, как это палки, опять жмуриков обнимать. Но тут жмуриков обнимал, там будет что-то другое делать. Опять голова будет болеть со страшной силой, опять надо будет курить дурь там все. Все опять, все страдания опять по новой. Еще в большей степени, потому что много ясный будет. Многие ясные прорастут из прошлой жизни, все по новой придет. Разделение будет, будет как в голове, опять трудности будут, ой, все опять снова заново. Мужья, жены, дети, это, тюрьма, все, и все, все опять, болезни, представления, все будет по новой. Будут бить по лицу, когда не хочется по лицу, будут подходить и бить по лицу, будут перерезать горло, бить ножом ни за что вроде бы. Все будет опять по новой. Если не понять это. Будет опять маленького роста, страшненькие такие, и будете страдать от этого. Все страдают, кто хочет этого? Еще раз. Кто здесь счастлив? Самый богатый человек думает счастлив. Он трясется, не знаю, затрясется или что сделать. Все несчастны. Все. Даже тот, кто кричит, что он счастлив, он кричит из вожделения, что он счастлив. Он хочет поиздеваться над этими людьми, но на самом деле он несчастен. Поэтому он орёт громко об этом. Он думает, что этим криком он добьется счастья. Нет. Некоторые люди думали, что если всех убедить, что ты счастлив, тогда ты счастлив. Но они убеждали всех, но были несчастны. Потому что видели, что это тоже не срабатывает. Поэтому тот, кто понимает эти вещи, он стремится развить, поднять это все на уровень духовной жизни. Только при помощи обращения Кришны, то есть став на путь преданного служения, можно избежать этих проблем. Каждый приходит, вот у меня вожделение пробовал. Я там делал ошибки. Что делать? Каждый говорит, что делать? Действовать по правилам преданного служения. И все эти проблемы решатся. Но человек, поскольку он осознает, что он такое тело, он начинает хитрить. Он пытается обмануть, но Кришну никто не обманет. Кришна лично заведует преданное служение. Он это все контролирует. Никто, ни одно живое существо не контролирует этого. Только Кришна все контролирует. И человек в итоге пытается обмануть Кришну, обманывает сам себя. Потому что Кришна знает лучше о каждом живом существе. Поскольку Кришна знает прошлое, настоящее и будущее. Живое же существо ни черта не знает. Ничего не помнит, ничего не знает. Оно не знает ни о чем. Поэтому как оно может обмануть? Как? Он не может обмануть Кришну. Это заранее обречено на провал, здесь обман. И в итоге каждый раз обманывая Кришну, он обманывает самого себя. А раз он обманывает самого себя, стремление обмануть Кришну есть греховная реакция. И человек получает реакцию. Каждый раз он получает реакции, и он не знает, что с ним происходит. Почему он получает реакцию? Почему Кришна позволяет его бить? Почему Кришна позволяет его выгонять куда-то? Кришна, он не просто позволяет, он санкционирует. Живое существо действует не по правилам. Наука, самоосознание. Прабхупада написал книгу. Наука. Это не какой-то сентимент, построенный на слезах, на переливании, на горлопанке или на чем. Это наука. Кришна не привлечется ни слезами вашими, не привлечется вашим горлопанком, он не привлечется ничем. Что вот у меня вот на руке вот эти вот штучки висят. Ой, в этом его вообще не привлекает, абсолютно. Что у меня вот так вот хочет надето, или вот так будет одето. Будет у меня шапочка, или будет у меня что-то другое. Его это не привлекает. Но Кришна может привлечься, если он вдруг увидел преданность. Вдруг увидел, что ты действуешь просто из преданности, не желая ничего больше. Он должен это увидеть первый сам. Это не то, что мы кого-то в этом убеждаем. Ты знаешь, я такой преданный Кришна. Ты знаешь, что ты говоришь? А Кришна знает об этом? Ну я чувствую, что Кришна не знает. Вот я на тебя смотрю, и мне кажется, что Кришна вообще не знает этого. Да ты что, я такой преданный? А я смотрю, да, как что с тобой происходит преданное служение, как вообще взяли. Кришна еще на самом деле вообще даже близко, он даже не подруг. Вот судя по тебе, он даже еще вообще и даже. Он вообще не знает о том, что ты ему предался. Ты говоришь, как же Кришна знает все, но вот то, что ты предался, он не знает. Зато сейчас сидит, слушает, вот они стоят на алтаре, они слушают. О, он предал пока, ты смотри, они не дают, смотри, они как-то предались. Не дают, кто? Да вот они, они предались. Ну да, все же преданные на самом деле. Попробуй, ты же понимаешь, о чем я говорю. Ну что, я не спасу все равно. Ну позволь, дай танцы, я буду их спасать. Я буду ставить всякие разные условия. Я спасу их через то, что я буду ставить их в разные условия. Если они будут подчиняться мне. Если они будут делать так, как я им скажу, я их всех спасу. А попробуй, да, они. Они будут всегда хотеть делать так, как они хотят. Они будут тебе говорить, какое они служение хотят, как они хотят вот наслаждаться этим служением, как делать более благоприятно, как они будут тебе говорить. Не ты мужчина, они тебе будут. Не так, вот заметь у меня вот этим служением. Это я читаю, для меня очень благоприятно. Я такой авторитет в духовной жизни, так что заметь. И они тебе будут шатры рассказывать, не так. Они тебе расскажут, как там священное писание. Они тебя убедят, что ты неправильно действуешь. Потому что шатры говорят, совсем по-другому. Они тебе скажут, ты плохо шатры знаешь, тебе надо. Ты у них шатры там еще. Ты вообще почему так действуешь? Ты вообще опошлил все наши взаимоотношения, не так. Что за дела такие? Мы тут на духовной платформе, понимаешь, стоим. На манной каше. А ты сделай, опошлил все наши духовные взаимоотношения. Ну не так, ну ты даешь. Но никто не подразумевает, что обращаясь к Нитай, мы обращаемся к самому Кришне. Это первая экспансия. Мы практически это говорим Кришне в лицо. Кришна, что за дела тут такие? Ты что, не понимаешь писание, что ли? Я тебе сейчас прочитаю одну слуху, ты поймешь? Я думаю, ты мужик нормальный. У тебя карма плохая, видимо. Да! Это безбожие! Это негодяй! Пытаться объяснить Кришне, что он неправильно тебя в неправильном условии, что тебя сейчас кто-то незаслуженно наругал. Как часто мы видим, как кто-то все время думает, что его незаслуженно наругали. Но Кришна же санкционировал это. Без дозволения Кришны ничего не происходит. Волос не падает с головы. Ничего. Мы думаем, что Кришна заведует какими-то особо могущественными процессами. Ну, допустим, на преданности там. А когда не преданности, там уже что-то другое заведует. Кто-то другой. Нет, Кришна заведует всем. Всем абсолютно заведует только Кришна. Но все впечатления, что они чем-то заведуют. Он позволяет же, он что-то дает. Он говорит, о, тут я водой не могу управлять, ворон поуправлял, да? А тут прямо у меня проблема, никак водой не могу управлять. Представь, он входит в каждый атом творения, он говорит, не, я не могу водой управлять. Давай, ворон, а? Он просто занимает всех преданных служений из милости. Понимаете? Он из милости позволяет чем-то заведовать, чем-то, ну, управлять. И полубоги иногда, они все думают, о, мы управляем. Точно, если не я, вот эта проблема будет. Просто дам что-нибудь. А то ворона оскорбишь. Ну-ка, слушайте, это будхи. А то это будхи оскорбить. Ну не слушайте, это будхи. Мы оскорбляем кого? Тот, кто его поставил в это положение. А раз мы не исполняем его, значит, мы в итоге плюем, так сказать, сюда. А этого поставили те, и в итоге парампара называется. Чик-чик-чик-чик. И мы доходим до Господа Брахмы. Мы говорим, Брахма, мы на тебя плюем в лице Кабухи. Поскольку у тебя чари наши сампрадая, мы плюнули на твой сампрадая в лице Кабухи. А что это там, ты откуда получил эти наставления там? Ом, да, ом какой-то. Ом где-то там, где-то там скупай с чего-то выскочил, да? Где этот пуп, давай скажи этот пуп. Мы плюем на этот пуп. Мы плюем на твой лотос, а этот лотос связан с чем-то пупом. Ну, мы плюем через лотос на твой пуп. Пуп не твой, что ли, да? А чей пуп? Ну, мы его не видим, а раз мы его не видим, значит, мы плюем в эту пустоту. Фу, шумня. Пустота, там никого нет, можно плевать. Закатывай глаза и плюй туда. Все очень просто на самом деле. Если понять все эти связи, можно увидеть, кому мы это говорим. Перед кем мы кривляемся. Перед кем мы там говорим, шахты кому читаем. Во-во-во-во. Пытаемся, кого мы пытаемся убедить. А у кейсы духовный учитель сказал, что нам нельзя было ушибать. Дальше бы прочитал, писание бы вышел бы с Бхагавад-гиты и сказал, вы брахманы и коровы под защитой, так что ты мне, Шива, тут голову трубить не имеешь права никакого. И в вайшнавском этикете, я тебе скажу, Санат Мегасвами пишет, ни в коем случае нельзя причинять никакие беспокойства, ни действия, ни слова. Ты, конечно, молчишь, я вижу. Но какие действия твои? Взял волосы, волосы какой-то у себя вырвал, что там в твоем волосе? Откуда это появилось, это все? Сейчас я, братья, ну-ка. Шива тоже, он такой, ничего не делает, просто волосы взял. Прав тебе дух. И поехал в машину. И закрутилась машина. И давай там. Он вот так проповедовал. Я проповедовал, лекция закончилась, все описали, откатали, повыбивали зубы. Он говорит, класс, ебать, Бхагаватам. Чай. Все. И жертву приношение совершил. А для чего Шива это сделал? Он сделал для того, чтобы дальше продолжил жертву приношение. Знаете, потом как это голова называет? Дальше заканчивает жертву приношение. Поэтому если Кришна что-то делает, он говорит, а вы мы закончили жертву приношение. Что за жертву приношение? Санкиртана Яги. Харинама Санкиртана, это жертву приношение. Тут мы его закончили. И сделали это для удовлетворения Господа. Для собственного же блага. Нам всем выгодно стать чистыми преданными. Бхагавад говорит, это самая великая выгода. Тот, кто не понимает собственной выгоды, что надо стать чистым преданным, отбросит все мотивы, прекратит на себе концентрировать эту публику. Публика и так сконцентрируется на вас. А может и нет. Никто не видел никогда экстаза Прабхупады, ни один. Как он перед Бодхисаттвой тут падал, глаза закатывал на кистинг, как бы он пил там. У нас более продвинутые личности все. У них больше вкуса к воспеванию святого, чем у самого Шрила Прабхупады. Когда смотришь на них, думаешь, ну надо же, а? Вот это да. Что там Прабхупада со своими баджами? Во! Какая преданность прет со всех дыр. Знаете, что прет? Это духовно. а не выдают это за духовное. Мы должны избавляться от этого. Мы должны научиться контролировать все эти вещи. Потому что все они на самом деле не духовные. Это просто проявление нашей похоти. Мы пытаемся выплеснуть через эти вещи. Вот и все. Это просто похоть, которую мы пытаемся выдать за духовную продвинутость. И какие-то несведущие люди, глупцы, которые сами нифига ничего не знают при этом служении, они принимают это за духовные вещи. Они просто принимают это за духовные вещи. И все. И в итоге мы всегда проигрышны. Человек вынужден будет страдать. Не сегодня-завтра у кого-то прорастет реакция, очень сильная реакция. Как действует это? Кришна санкционирует, чтобы эта реакция выросла. Но он ее ослабит. Но мы даже не понимаем, что это ослабление. Мир он пальца отрезал, вот он что-то понимает, что это такая очень легкая реакция. Что если бы... Он не понимает, он будет говорить это, но он не понимает. Он все равно считает, что это вот, ну, не очень. Потому что пока нет сознания Кришны, просто есть информация о том, что это благо. Сложно это понять, что это благо. Очень сложно, да, понять, что это благо сейчас происходит. Да? Вот ты понимаешь, да, вот, четко осознаешь, что это благо великое тебе? Нет. Если пока нет сознания Кришны, человек будет рыдать. Он говорит, да, это благо, как мне, Он не понимает. Потому что все на чувствах построено. Это еще не духовная позиция. Слезы, все это сентимент, все это карма. Это еще карма все. Ой, сейчас мне плохо, я не буду слушать. Ой, мне сейчас хорошо, я буду слушать. А вот у меня такая природа, я буду так вот, по такой природе вот есть. А вот такая природа. Вынуждены так действовать живые существа. Они не свободны. Поэтому еще раз видишь, как не свободно живое существо. И еще больше пропитываешься состраданием, видя эту несвободу, свою или кого-то чью-то. Как мы не свободны от последствий своей греховной деятельности. Как мы не свободны от поведения. Как мы хотим действовать так же, но мы все равно действуем по-другому. Как сильно вожделение. Как будто бы какая-то сила извне толкает меня совершать греховные поступки. Какая сила? Вожделение. Что это за вожделение? Оно прорастет в страшной реакции. Семена этого вожделения приносят великие реакции. И такие реакции тело приносит. И все думают о своем теле. Каждый спасает свое тело, даже предаваясь Кришне. Не душу человек стремится спасти. Спасти свое тело. Спасти свое тело. Меня не надо пулить, а то я сдохну. Сдохнет он. Он не умрет. Он просто сдохнет, как пес. Потому что Кришна недоволен, как когда человек решает свою проблему. Но он понимает ли это? Нет. Кришна недоволен. А раз Кришна недоволен, реакция будет на это. Даже за такое умное строение человек получит реакцию. Поэтому я вам прочитал тот стих, удивительный стих, о котором говорит Махарадж Парикху по отношению к земле. Нет? Нет? Что ты ешь свежую траву и пьешь воду. Но время твое не наполняется молоком. Ты делаешь это сознательно, значит, понесешь наказание. Когда человек знает, что это неправильно, но все равно начинает делать, он понесет за это наказание. Он понесет за это наказание. И суть не в том, что так страшно преданное служение, нет? Нет, так мило тебе Господь. Но когда он приносит наказание, и каждый начинает его страдать. Поэтому он говорит, ой, вы еще, ну, не хотите меня вспомнить, ну давайте, страдайте дальше. Вы тела, давайте страдать. Но без меня вы не осознаете, что вы душа. И давайте продолжайте страдать. На самом деле вы не страдаете, но вы думаете, что вы страдаете, поэтому что это? Разу не об этом говорит. Убей их всех, никто на самом деле не убиваешь, убей их всех просто. Потому что ты их не убиваешь. Они все живы, они вечные души. Убей их всех. Потому что они в этих телах уже столько натворили, просто убей их. Кришна санкционирует их. А они потом думали, ну что же, за что же такое наказание? И они искали причину в чем-то другом, они все вот что-то были на той стороне, так вот здесь мы разделили их в свое время, вчера или позавчера. Они думали, почему это им такое наказание какое-то? Вот какое-то наказание? Потому что Кришна уже санкционировал. Кришна иногда показывает, он Арджуне показал, раз показал, что произойдет, то как, что с ним происходит. И Кришна говорит, извинись, и то так произойдет. И предайте мне, а то произойдет так. Когда кому-то говоришь, извинись, ты упадешь. Он говорит, а, да ну, я упаду, я круто, я вообще, я честно упаду. Ты упадешь не только с этого положения, ты упадешь с этой планеты, а там совершенно другой уже уровень. Ты упадешь в более низший уровень, там страдания тебя так достанут. Кто-то думает, что эти страдания, которые здесь на этом уровне происходят, я здесь уже видел, у меня рук ног нету, головы нету, уже там я дышу, у меня тут страдания получат. Нет, нет. Снизу еще 7 уровней планетарных систем, где страдания в 1000 раз более серьезные. Самый страдающий здесь на этом уровне, самый счастливый на том. Так представляете, что там страдает? И все надо будет терпеть и получать. Кто-то говорит, ой, я на палки там работаю, ой, сынок, да ты еще страданий не видел. И страдания будут вынуждены. И человек не избежит. Знаете, как в тюрьме, приходит здоровый человек, но он делает неправильный поступок. Несколько человек маленьких собирается, бьют ему по башке, он подключается, они его насилуют. Публично. И вот потом попробуй жить. Таких страданий ты еще не видел, а ты работал на катапалке. А вот тебе жить, еще слух всем расскажешь. И у тебя одна дорога в петлю, и еще что-нибудь. Все, как будто на крутым миром все будут. Ты еще таких страданий не видел. Столько страданий в этом мире, даже сейчас еще не признать. Кто-то думает, он крутой, да любого крутого здесь сломать могут. Любого, Кришна, если Кришна захочет, что ты начинаешь противодействовать ему. Он скажет, о, дорогой, у тебя столько реакций, я тебя сломаю. Кришна не хочет сломать нас, нашу душу. Он просто хочет сломать наше ложное представление. Он говорит, а, ты такой, я здесь вообще не участвую. Ты уже наделал столько дел, что тебя сломает камень. Она тебя сломает, если ты не будешь действовать по моим правилам. Каждый из нас уже совершил, когда Кришна стоит на поле битвы Курукшетра, и там стоят все эти личности. Все стоят. Он говорит одно, все они совершили на самом деле столько поступков, что достойны сейчас погибнут. И ты лишь будешь моим оружием. Все они даже не знают о том, что все они трупы уже. И сейчас я им покажу, что они наделали. И все они погибнут. Даже любой человек, который не встает сейчас на путь, Харирама Санкиртана еще читает Махапрабху, он уже на той стороне почти. И наша задача их переманить, быстрее, кей, успей. У нас 10 тысяч лет. Спасти этих людей, переманить их на эту сторону. Если они не перейдут на эту сторону, значит они все уже написали себе смертный приговор. Понимаете? Смертный даже не только в теле. А духовная жизнь продолжится тут, в материальном мире. Ну, так называемый духовный мир. Духом. Поэтому, чтобы осознать это положение очень хорошо, что этот мир не предназначен для жизни, что здесь все равно никто не сможет наслаждаться. Никак. Брахма уж на что самое воздушное живое существо. Он понимает вещь. Поэтому он отчаяние наше сопровождает. Брахма, Матва, Гауди, Вайшнава. Он отчаяние. И он говорит, не наслаждайтесь здесь, служите Кришне. Вы даже не понимаете, как я страдаю, что же говорить про вас. Я живу на самой высшей планетарной системе, я олицетворение высшего разума. Знаете, какие страдания меня постигают? Ну а вас, а вас что там говорите? У вас такая сейчас возможность предаться мне. Делайте все, что вам говорит Кришна, спаситесь, вы что? Будьте разумны, будьте благоразумны, Брахма говорит. Что вы делаете? Боже мой. Остановитесь, он говорит, Боже мой, остановитесь. Брахма отчаяние наше сопровождает. Он нам говорит, остановитесь. Делайте так, как хочет Кришна. Все свои силы. Плюньте вы на свои все эти проблемы. Вы даже не представляете, если вы не будете делать, что с вами будет. Вы даже на моей планете не можете подняться. А сейчас такая кулак там бегаешь. И ничего не помнишь, потому что ты был когда-то хорошим парнем, хорошей футболке ходил, ходил там по ланде, по улицам, крутил мозги четко. Ты уже этого не будешь помнить. Ты будешь по кулакам, с дротиком. Когда что-то будет не так, я буду водить на площадь, с разбегу бить по башке или коряве. Я почему это симпа? Вы посмотрите еще раз. Посмотрите, это все такие же живые существа, как мы, которые некогда потеряли свое положение. Они еще пока сохранили человеческую форму жизни. Вы думаете, что вы здесь же опять сидите, родитесь, вы тоже маму, тоже, и все по-новому начнете. В одну реку невозможно найти дважды. Все будет изменено. Почти так же. Почти. Но не так. Может быть хуже. Намного хуже. Это лишь только законы кармы. Это лишь только законы кармы. Я сейчас лишь только рассказал о законах кармы. И от трех бурных материальных природы, как живое существо, вынуждено страдать. Вынуждено принимать рождение и страдать. Вынуждено. И оно не знает. Вот сейчас никто из вас не знает, что будет. Какие еще ожидают испытания? И все эти испытания будут меньше, но вы будете воспринимать как больше. Потому что каждый будет думать, да что? Нет, будут. Будут великие испытания еще у каждого. И испытания будут настигать так сильно только того, кто не предается Кришне. Это такой уровень полубогов есть. Страх, они страхом предаются. Перед страхом вот из-за этих испытаний. Поэтому проповедую, я не проповедую вам эти вещи. Просто я вам рассказываю эти вещи. Потому что это разумно. Зачем страдать? Кто хочет страдать? Никто не хочет страдать, все хотят вечности, знания и блаженства. Возьмите. Пропадает слово, возьмите. Кто это свою астму решает курением? Только муха, осел. Он не может даже кармическую свою реакцию в сознании Кришны принять. Он осел, потому что. Человек, распространяющий книги и гордящийся там всеми какими-то результатами, стремящийся к почестям, он такой же осел, как тот, который астму пытается победить этим. А он пытается продолжить свое материальное существование, занимаясь такой деятельностью. Вот и все. Стремясь к почестям и привязываясь к этим почестям все больше и больше. И в итоге привязанности эти, они, потому что почести только здесь и могут доказывать материальный мир. Поэтому он вернется к своим почестям, своему богатству, своему величию. Ты хочешь быть великим мудрецом, но великим мудрецом ты можешь быть только в материальном мире. Поэтому даже великие мудрецы приходят, опять занимают положение великих мудрецов. Ради бога. И опять проблема. Опять проблема. Надо медитировать сидеть. А там даже медитировать не надо, там все автоматически Кришна всегда здесь. Там всегда Кришна, там не надо медитировать, потому что всегда все, медитация погружена. А тут надо медитировать, аскезу принимать. Аскеза что? Неудобство принимать. То есть опять неудобство начинается, даже если ты великий мудрец. Все какие-то неудобства продолжаются. Подумайте. Когда вся суть в том, чтобы принять правила. Действовать по правилам. И в этих правилах проявляется преданность. Ты сейчас бежишь в кондейку, заснул, пожалуйста. Правила, которые не указаны. Ты должен сейчас принять служение вот, и пойти на служение. Ты идешь, бежишь в кондейку, ну ладно, бей, ради бога, беги. Ты побежал в кондейку, поспал. Ну хорошо, ладно, ты отдохнул, все, служение ноль. Ага, ну ты отдохнул, ладно, ты отдохнул, может быть, ты сделаешь больше. Потому что ты отдохнул. Нет, я отдохнул для того, чтобы потом начать говорить о том, что мне нужна мама, я хочу жениться. А, опять да. Вот для чего ты отдохнул. Ну хорошо. И вот как начинается. Как человек начинает зарабатывать не то, что необходимо. Он эти силы, которые для чего он отдыхает, и что? Он все в другую сторону начинает опять. И в итоге уже ясно, что этот человек, пока он не осознает этого, он уже себе новое рождение себе готовит в этом материальном мире. Даже находясь здесь. Поймите, это наука. И те, кто на самом деле достаточно разумный, что сейчас, я говорю, не все чистят, потому что половина спит, половина там просто думает, что там делает, непонятно, что он делает. Но кто-то всегда есть тот, кто понимает, о чем идет речь. И тот, кто из вас понимает, то достаточно очистился сейчас, чтобы это понять. Поймите. Никогда так не было, чтобы все сразу поняли. Нет. Все везде играет. Поэтому кто-то на заводе Вриндавана, а кто-то на Вайкунта. Не сразу все могут все понять. Потому что недостаточно желания, недостаточно чистоты, все остальное. Но тот, кто вот это хотя бы понял, это так. То, что я вам рассказываю, это так. Поэтому просто возьмите, поймите и действуйте по правилам. С энтузиазмом, вдохновленно. Осознавая, кому, для кого это все делается. А не то, что не здесь дышать, ворочаться не дают там. И бегать здесь, брызжать там. Здесь. Вы в итоге опять зарабатываете, точно так же будут говорить на вас. Все то, что вы сказали на кого-то, будет вылиться лично на вас. Все произнесенное против кого-то, вылиться против вас. Знаете, как вы умеете, полицейский, раз там бандит и говорит, каждое ваше слово будет использовано против вас. Это как закон кармы. Каждое наше неправильное поведение будет использовано против нас, в итоге закон кармы. Кого-то оклеветал, ни за что, тебя клевещут. Кого-то там обзывал, тебя будут обзывать. Все, бэм бэм бэм бэм бэм как тень, пам пам пам пам пам пам пам пам пам все так. Перебрасывание меч. Закон кармы. Как выйти из закона кармы? Из гуна надо выбраться. Гун несут все клише кармы. А как? Как гун ослабевает? Как? Через преданное служение. Когда мы действуем по правилам Кришны. Кришна вне гун, преданное служение вне гун материальной природы. И все ослабевает начинает. Раз ослабевает, значит ослабевает карма. Порезал палец, отрезал пальцы, отрезал руку, если не голову. Все ослабевать начинает. И человек должен быть счастлив. О боже мой, мне только сейчас это прошло. Сегодня я только плачу, а он вообще страдает. Сегодня так, а могло бы быть еще хуже. Сегодня не развернуться негде. Но зато я нигде не сижу, так и на сковороде. Все совершенно по-другому. Вы думаете, мало горести? Вы, видимо, забыли. Еще хотите посмотреть «Криминальная Россия»? Фильм. Там все эти комические реакции так хорошо. Я для чего эти фильмы показываю? Чтобы вы поняли, что этот мир на самом деле страдает без сознания Кришны. Только поэтому проявляется сострадание к этим людям, потому что они не знают, почему они попадают в эти ситуации. И можно их спасти, даром Кришны. По крайней мере, ослабнут реакции. А если они продолжат, они просто вернутся сюда. И больше не будут страдать вообще. Вот каждый сейчас, кто приходит в храм, он не приходит только потому, что он дурак. Да? Он думает, что он что-то там сам поправит, без храма. А тот, у кого есть разум, он наоборот постоянно в храм. Вот Мугалат, допустим, у него есть разум. Он понимает, что он может поправить какие-то свои желания только через храм. И смотри, даже у него, кстати, нет отношения с кем, он все равно у него есть отношение с кем. С храмом у него есть через божество. Он все равно приезжает, божество приветствует, и у него есть разум. Он понимает, что он зависит от божества, он знает, что есть Бог. И даже если у него есть материальные желания, только Бог может это и изменить. Он лучше всех остальных, кто этого не понимает. А другие здесь же, в храме, и они этого не понимают, что понимает он. Чтобы что-то измениться в своей жизни, что-то поправить. Бесполезно это поправить без Бога. Бесполезно, это пустая трата времени. Просто человек будет пожинать плоды своей кармы. Бесполезно. У каждого есть враги. Чтобы враги отстали, нужно удовлетворять Кришну. У каждого есть нищета, чтобы нищета когда дошла, нужно удовлетворять Кришну. Все, что есть, у кого-то нет мужа, жены, дети какие-то тупые, глупые, бандиты. Все только, чтобы хоть что-то изменить, нужно обратиться только к Кришне. И совершать ему преданное служение. И как только он увидит, что это преданность, он изменит это. За фальшивую преданность, фальшивые результаты Кришна дает. За фальшивую, так и любовь, пожалуйста, знаете, такое же. Насколько предаешься, настолько и награждает. По вере вашей и будет вам. Все очень просто. Все очень просто. Ты поклоняешься мне ради денег, Эти же деньги явятся причиной того, что ты здесь останешься. Давай, продолжай. Я испуг, да. Ты будешь богат. Но эти деньги тебя они не погубят. Они будут источником твоего материального существования. Поэтому Прабхупада пишет, что тот, кто совершает преданное служение из материальных соображений, сам себе противоречит. Это просто совершает. А Кришна уже решит, что нам дать, когда нам дать. Он пусть заведует этим. В какое положение нас поставить, это значит предаться Кришне. И возможность предаться есть у каждого. Даже не имея квалификации можно предаться. Вот это понятно. Ну пусть все, что происходит, я теперь, Кришна, я буду принимать просто, что это ты так делаешь. Почему Кришна говорит Арджуне просто принять? На самом деле, это просто в этом заключается. Что все принять, как будто бы это Кришна так хочет. А Кришна хочет всегда, чтобы я вернулся к нему. Поэтому я что, должен просто о нем думать в этот момент и принимать все для того, чтобы его осознать. Полностью выполнять любое служение, которое он мне попросит. И встать в любую ситуацию, которая пришла мне по санкции Кришны. Это вот это, раз со мной происходит, я, допустим, сижу сейчас в тюрьме. Что? Что делать? Кришна, нет. Виноваты те реакции, которые я наслышал просто со своей жизни. Я теперь здесь сижу. Но как я могу это использовать сознание Кришны? Я здесь должен осознавать Кришну. Здесь так плохо, что как раз очень много мыслей о Кришне может появиться. Я достиг, совершаю преданность. Такой, такой ситуации, как счастье, несчастье, боль. Я предлагаю ему листок, воду. Я начинаю все предлагать. Я сижу, повторяю джапу, я пою ему киртаны. Я думаю о нем. Просто счастье ему со своей жизни. Даже маленький кандик. Кришна позволяет осознавать себя где угодно, где бы ни был человек. Совершать преданное служение. Предаваться. Где угодно. Но если человек действует по-другому, ну, то что? Он исполняет его желание. Но, поскольку желание материальное, то результат тоже материальный. Все просто. Они ничего не поняли с этого дела. Они сказали, ну, посмотрим. совершает суровое аскезы ребенка нету. Ребенка у них нету, у них нету сына. Они совершают суровейшие аскезы. И надо появляться, говорит, подожди, не надо, зачем? Он говорит сначала министру. Где вас ставят? А он там аскезы совершает, ребенка нету, все ждут ребенка наследника. Что же говорит, надо думать? Я знаю. Они говорят, ну да, ты же. Ты приколаги, знаешь, прошлое настоящее. Скажи, скажи, что надо делать? Будет ли ребенок? Он там, нет. Как не будет? Если он во второй раз не женится, не будет ребенок, он должен вторую жену взять. Как вторую жену? Да он так любит эту. А ну я ничего, я тогда просто. Вы спасли меня, а я. Они понимают положение, надо думать. Да, он правда, это же великая личность, надо думать. Если он говорит, значит, так и есть. Они тогда, кстати, Юбу все понимают, положение надо думать. Когда надо появлялся, они даже там умрать не падали, что он появился. Они говорят, о, надо думать, старику. И вот надо сказал. Они пошли уговаривать сара. Стоят. А там его жена совершала аскезы, надо появился. Най, най. О, ты совершаешь суровый аскезы. Но у тебя не будет ребенка. Как не будет? Так не будет. И ты должна настоять на том, что твой муж принял вторую жену. Я? Да, ты. Потому что он не принят, если ты будешь, он же думает, так. Я бы, конечно, может быть, и принял, но как моя жена, она обидится, там все, ревновать начнет. Надо начинает. Поломутится. Но у нее рождается ребенок. Но она поверила на Ради и уговорила жениться. А у нее первый родился ребенок. Вот как понятно. Но, так сказать, уже там кто появился? Нет, кто у нее-то появился? Да какой крыло? Вот там? Да? Вот там, да? Ну так кто у нее родился? А вот второй? У них у всех родились дети. Почему? А? И горе постигло их, горе постигло. Наставление на Ради, у них горе началось. Потому что если бы на Ради не дал так наставление, наверняка бы родилось что-то. Но у них постигло горе. Почему? На Ради пришел совершать план Кришны. У Нарады нет своих планов, у Нарады план Кришны есть. И план Кришны был дать им страдания, чтобы они предались. Почему? Потому что там были такие кармические реакции, но они были преданными. И Кришна продвигал их. И когда Нарада все запутал, всех баламутил, вот все начало сработать. Все начало работать классно. И Нарада он смотрел, Нарай, Нарай. Где они эти кумары пришли? Ты что там наделал? Он, а что я? Нарай, Нарай. И пошел. Я пошел в другую вселенную баламутить. Сказал. Я приношу всем беспокойство, готовое служение. А для чего? А, подумайте. Нарай, Нарай. И пошел. Понять? Нарада мой великий духовный учитель. Теперь ты понимаешь, сынок, почему я тебя ругал больше всех? Почему духовный учитель может беспокоить? Что за нас кто-то может беспокоить? Был план Кришны. Если мы неправильно отреагируем на эти беспокойства, ну что ж. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Леш, поэтому суть не в том, что ты как сделать благоприятно. Самое важное это сделать по указанию Кришны. Ну хорошо, а вы говорите. Поэтому я не против, но когда я получу указание, я это сделаю. А Кришна? Нет, есть представители. Ты хочешь к ним обратиться напрямую? Нет, я не хочу обратиться. Это парампара. Они являются великими личностями, они знают, как разбаламутить здесь все и как это все привести в правильное русло. Ну хорошо, вы перерядите, что? Есть такой Лёша, да, он предлагает такие вещи. А есть такой Лёша, есть такое предложение. Да, эти предложения сыпятся, знаешь, как горох, и в них нет никакого ценности. Но эти предложения, суть здесь не в том, что мы свои предложения сюда приносим, мы принимаем предложения их. Вот ты должен с самого начала понять, что тебе твои предложения здесь не играют никакой роли. Но все то, что предложат тебе отсюда, ты должен будешь принять, если ты понял о чем-то. Поэтому, когда преданные так приходят и рыдают, я просто вижу, что они не поняли, куда они пришли. Они пришли со своим предложением. Но тут начинают говорить, а мы тебе предлагаем, вместо того, чтобы петь в парках и мусор подметать, я тебе предлагаю один раз в неделю ходить в храм. Все с женой отношения, и человек, да, я это делаю, но делает опять по-своему. Поэтому он уже выпадает из определенного плана, он действует по собственной прихоти. И я понимаю это, я говорю, ну что ж, это его воля. Значит, он будет пожинать плоды своего неправильного поведения. И я не буду отвечать. Понимаешь, что? Нет, здесь все преданные. Здесь все преданные, на самом деле. Да, да. Потому что уровень разных преданностей. Вот ты сейчас сюда ходишь, и ты тоже для меня преданный. Ты тоже преданный. Но просто очень маленького уровня. То есть преданный неофит, есть такое понятие, преданный неофит. Есть преданный, то есть неофит, который глупости все время предается. Есть преданные, предающиеся из любопытства. Есть преданные, предающиеся ради богатства. И есть преданные, которые предаются в поисках абсолютной истины. И вот тот, кто неофит, который предается в поисках абсолютной истины, он считается самым лучшим. Тот, кто предается из-за страданий, из-за каких-то, он как, ну, самый на низком самом уровне. Тот, кто предается из любопытства, он так, пониже того, кто из мудрости. А тот, кто ради денег, он чуть повыше того, кто из страданий. Все видишь, это целая наука. Это не просто так, вот как ты думаешь, пришел там, тут расплакался, и все, и я машина это прославляет. Что как ты думаешь, оцените, что вот я там семью бросаю из-за вас. Никто этого не оценит, потому что это глупость. Это самая натуральная глупость. Поэтому, когда я тебя каждый день вижу, что ты приходишь, я чувствую, что назревает конфликт. Большой конфликт не здесь. У тебя назреет там. За воротами этого места у тебя начнутся проблемы большие. В скором будущем. Поверь мне. Потому что ты действуешь неправильно. Ты действуешь по своим планам. Все твои планы крах будут иметь. Ты будешь очень неудовлетворен, потому что ничего то, что ты планируешь, не сбудется. Ты должен принять план Кришны, я тебе там на улице стоял и объяснял. Ты не понял. Но почему ты не понял? Нет достаточной квалификации, понятно. То есть чистоты нет определенной. Поэтому, чтобы очиститься, я тебе сказал. Научись повторять дома, научись предлагать, прочитай книги, при этом читай джапу. Построй все правильные взаимоотношения со своей женой. У тебя ребенок. Все делай правильно, по правилам. И все тогда заработает по правилам в отношении тебя. И начнут действовать такие процессы, которые приведут тебя к тому, что ты почувствуешь удовлетворение от этого, а не почувствуешь проблемы от этого. Вот что такое наука преданного служения. Это наука. Это не на эмоции, когда ты бегаешь и с тараканами там разговариваешь. Нет. Все это я сам пережил. И все это было великой глупостью моей. Понимаешь? Все это великая глупость. Это наука преданного служения. Все там было построено на эмоциях, на каком-то ложном энтузиазме, на каких-то своих кармических представлениях, на связях в прошлой жизни. Всем дай благо. Для чего? Чтобы потом наслаждаться, чтобы тебя никто не трогал здесь. Нет. Преданность это не связь. Преданность это когда ты идешь из преданности сражаться со своими близкими. Даже. Это преданность. Потому что Кришна этого хочет. Поэтому преданный, он делает то, что хочет Кришна, а не то, что он хочет, и как он там что-то думает. Он говорит, Кришна, а как ты бы хотел это делать? И Кришна говорит, а я сейчас хочу, чтобы ты здесь наоборот все загадил. И мы будем принимать это положение. Почему Кришна это делает? Потому что Кришна есть какой-то план. Кого-то он хочет растормошить. Кого? Он может нам сказать, а может нет. Когда Кришна берет двоих преданных и говорит, вы примете облик великих демонов и придете в этот материальный мир. И завоюете его полностью. И они начнут мне предаваться, и когда я приду, и начнут спасать. И они будут всеми лидировать для меня. И поэтому они всех освободят. Видишь, как он устраивает? из этой тюрьмы. Пока они здесь находятся, они ничего не понимают. И это особая милость. Чего? Потому что человек, который здесь находится, он всегда действует неправильно. Поэтому говорит об этом. Поэтому если что-то надо загадить, все произойдет загадано. Почему загадить? Нет, потому что люди совершили столько греховных поступков, что сейчас нужно это сделать. В этих всех проблемах уничтожается нежелательное население планеты. Кришна уже устроил такие законы, что люди сами приближаются к кончине. В этом теле. Сами. Кришна так устроил, что действуешь не по правилам, автоматически у тебя наворачиваются эти все проблемы. Действуешь по правилам, автоматически выходишь из этих проблем. Чем больше действуешь по своей прихоти, тем больше страданий ты впереди получишь. Как только ты поймешь, что надо действовать по правилам, которые исходят от авторитета, как эти проблемы начнут решаться. Чик-чик. Даже самые нишащиеся проблемы, которые человек кажется, что выходит, я их не решу, они будут решены Кришной. Понимаешь? Если мы примем его авторитет. Ну хорошо, а как отличить твое? Ты должен принять просто авторитет тех, кто уже действует таким образом. Вот представь, ты приходишь на завод, да? Ты что, сразу авторитет директора завода, ты сразу директором завода начинаешь общаться? Нет. Тебе подойдут какой-нибудь человек, скажут, вот его слушать. А ты скажешь, да я пришел на завод, сразу хочу директора лично общаться. Вот человек, он здесь работает, он уже знает. Сначала у него спроси, как здесь все устроено, делай, как он тебе скажет. Потом там ты делаешь так, как он научился делать то, что он умеет делать. Он потом говорит, ну вот мастер есть еще. А вот мастер, ты его должен слушать. Там мастер говорит, так и делай теперь. Там мастер, начальник цеха, или там зам цеха, начальник цеха, потом начальник цеха, потом начальник участка. И так пошло. И потом уже там директор где-то есть. А директор получает от правительства. Понимаешь? И все так вот в жизни. Везде существует. Ты же не пойдешь к Ельцину, понимаешь? О, Ельцин, вот я лично тебя хочу получить указание. Вам же все другие не интересуют. Так не бывает. Ты получаешь у тех указаний, кто уже здесь. Ты понимаешь, что здесь. Как оно устроено? У кого есть опыт? Как решить эти проблемы? Каждый из них имеет опыт, поэтому они здесь. Поэтому они здесь и действуют по правилам. Кто-то в большей степени лучше действует по правилам, кто-то в меньшей степени. Но ты действуешь абсолютно только по своим правилам. Поэтому, когда я тебе говорю, у тебя есть искренность, у тебя есть желание. Но у тебя желание, опять же, есть решить свои материальные проблемы. Как же ты их можешь решить? Ты можешь их решить чем? Поняв, куда ты попал? Что это за такое помещение, что это за люди, о чем они здесь говорят? Пока ты этого не поймешь, ты все время будешь здесь проблемой одничать. Потому что тут будешь думать, что так, выходить туда, а там по-другому все. Опять будешь думать, что так, выходить, а там все опять по-другому. И ситуация будет все время ухудшаться, ухудшаться, ухудшаться. И в итоге ты можешь вообще просто бросить это делать. И найдешь, начнешь, вот Greenpeace есть, вот они этим занимаются. Greenpeace, знаешь? Они занимаются этим. Может быть, тебе в Greenpeace обратиться? Да, по-моему, Леша, это более как-то. Я поэтому тебе говорю, что чтобы понять, что такое духовная жизнь, надо понять, что есть Бог и нужно выполнять указания Бога. Ты говоришь, Бог доволен тем. Ты прочитал Бхагавад-гиту? Почитай Бхагавад-гиту, там Кришна говорит, чем он доволен. Он объясняет все в Бхагавад-гите. И Прабхупада, тот, кто не понимает этих слов, описывает комментарии. Что же хочет? Прабхупада говорит, просто повторяйте Харе Кришна. Соблюдайте садхану. Ты пойдешь сейчас чистить парты. А Кришна хочет, чтобы ты вставал вовремя, чтобы ты ел вовремя, чтобы ты какую пищу ел, чтобы ты предлагал ей на алтаре, чтобы ты повторял 16 кругов, свою жену любил и ей постепенно дал сознание, воспитал своего ребенка в сознании Кришны, прочитал эти книги, совершал вместе с преданными санкиртана яги, помогал действовать им по их указаниям и все остальное. Вот что его удовлетворяет. А ты говоришь, я знаю, что это Бог удовлетворяет. Кто такой? Откуда ты знаешь, что это Бог удовлетворяет? Кто тебе сказал, что это удовлетворяет Бог? А? Кто тебе это сказал? Маленькая книжка с 10 заповедями? Нет. Посмотри, как ты примитивный мыслишь. Это целая наука. Ты думаешь, буддизм состоит из 10 заповедей? Нет. Ты даже в буддизме ничего не знаешь, абсолютно ничего. У тебя есть просто желание каким-то образом не страдать, потому что ты очень много страдаешь. Вот и все. Буддизм на чем построен? Все вы страдаете. Не надо не страдать. И дай путь, как не страдать. Но мы выбираем эту позицию не за того, что мы страдаем или не страдаем. У нас есть желание совершить служение, служение для Бога. Для Его удовлетворения. Он нам милость предоставляет. Он говорит, только через преданное служение вы сможете отсюда. Здесь уже идут процессы своим чередом. И есть вот эти 10 тысяч лет. Для чего? Для сознания. Все изменится. Атмосфера изменится, партия очистится. Все очистится. Есть определенный план и схема. Знаешь? Когда есть план вот это сделать, вот есть какой-то план. А кто-то бежит, когда начинает полы мыть. Он говорит, подожди, по плану у нас сейчас вот это. Полы потом помоем. Придет по плану время, и мы помоем полы. Но тут говорит, нет, полы, Бог доволен, когда полы моют. Бог доволен, когда идет все по плану, по его плану. Ты понимаешь, о чем я говорю? Сейчас нету плана идти в парке и там собирать мусор или что-то там делать. Нет такого плана. План есть такой. Всем начать воспевать, повторять Хари Кришна Махамантру. В парке ты сидишь в грязном, или ты сидишь здесь. Или ты там ходишь, повторять джапу. Каждый должен повторять джапу. Читать Бхагавад-гиту, снимать Бхагаватам, приходить, кланяться божествам, с преданными общаться, в семье нормальные отношения построить. Не просто семью там под видом Хари Кришна. Вот мне придут и скажут, вот я скажу нет, он глупый, ничего не знает. Вот твоя жена придет и скажет, что нет, я против того, чтобы он даже здесь находился. Потому что он не понимает, куда он попал. И в итоге я тоже на вашей стороне, что он действует неправильно. Я так и скажу. Потому что ты действуешь неправильно. И в итоге в их семье Кришна станет врагом. И благодаря тебе. А Кришна друг всем. Кришна не пришел никого разлучать. Кришна пришел дать возможность осознать всем, твоему сыну и твоей жене тебя. И если ты что-то понял, ты должен сделать так, чтобы в любви к ним дать им Кришну. Чтобы они тоже его полюбили и тоже могли бы сюда ходить. Но чтобы это делать, ты должен обратиться к науке. Как это сделать? И тебе говорят, ты в первую очередь должен сам стать квалифицированным, понять, как правильно действовать. Когда ты поймешь, ты сможешь также передать мне. Все очень просто. И все сложно для тех, кто не понимает этих вещей. А чтобы понять, надо опять же сказать, повторяйте Харе Кришну. Повторяйте Харе Кришну. Общайтесь перед. Вот сейчас мы с тобой общаемся, я тебе объясняю. И ты недоволен. А потому что ложно это, потому что планы свои разрушаются. Да? Согласие это еще не то. Ты даже не говорил там, что ты согласен, но ты все равно ходишь каждый день. Я тебе сказал, как действовать. И проблема с ними возникнет. Вот-вот назреет. Такая проблема назреет, когда ты просто останешься вообще без крова, без ничего. Ну, живи там с муравьями. Леш, серьезно, все более серьезно, ты как ребенок себя действуешь. Это мальчишки, знаешь, они бегали там, паломничество какие-то, дети, бывают смешки. Из призорники там, наверняка, они куда-то едут, они в Сочи, я помню, все ехали. Вот эти, на Лыбаске, когда вроде революции, говорят, они все в Сочи ехали, потому что голод был, они ехали в Сочи. Кто-то Ташкент ехал, помню, фильм, Ташкент, город хлебный, они Ташкент приперли. И зачем кровь, зачем? У тебя сейчас философия хиппи. Тамасы, это Тамагуна. Это философия хиппи. Ничего не надо, мне не нужно дом, я все зависим. От кого ты зависишь? Сам от себя? Или от гун материальной природы? От своей кармы ты зависишь. Вот и все. Значит, ты не свободен. Тебе не нужно жить, тебе нужно жить. Вот будет 30 градусов, где ты будешь? Нужно, конечно. Так же, как тебе необходимо дышать для того, чтобы жить в этом теле. А ты можешь сказать, а мне не нужно дышать. Ну не дыши. Ну не так, раз мне не нужно дышать, раз веревку на шею. И не дышишь. самоубийство. Это есть великое, великое невежество, тупость. Потому что человек не может понять каких-то вещей, очень важных вещей. Нет, это склонность самоубийства, это там, значит, невежество, полное невежество. Связывающее человека по рукам и ногам его прошлой греховной деятельности. И как бы он ни пытался вырваться, без Кришны он не вырвется. Он наделает просто еще больше глупости. Приходит несколько авторитетных учений сейчас, калибы, там, буддизм, мусульманство, христианство. Если ты обратишься сейчас, ты говоришь о буддизме. Если ты обратишься к какой-то философии и сделаешь это правильно, то часть каких-то проблем они решат, они могут решиться. Если опять же ты начнешь выполнять указания. Все везде построено, хоть мусульманский, хоть буддизм, хоть христианский, все построено на авторитетах. Там везде выполняется авторитет, и каждый выполняет это указание. Никто, как только хочет действовать по точной прихоти, как тут же получается сектор. Есть четкая стратегия, есть четкий курс, какие-то планы. Ну, допустим, от калибрных учений. Мы представляем совершенно другую традицию. Мы принимаем там всех, но у нас совершенно другой план. Вот как ты сказал, Прабхупада, у него был план, и он знал план. И он в этом городе, в данном месте, сел и начал петь, для того, чтобы провести там потом фестиваль. У него был такой план. Потому что у него была такая квалификация это делать. Мы не можем подражать, мы можем следовать, но подражать нет. У нас нет такой квалификации, как у него. Нет такой преданности, как у него. Поэтому, когда появляются такие личности, которые нам санкционируют это, какой-то духовный учитель скажет, вот сейчас я бы хотел, чтобы вы парки там мусор весь собрали в парках вот сюда. И забрали там все музыкальные инструменты и 45 дней там пели. Мы пойдем соберем мусор, соберем музыкальные инструменты и будем 45 ровно дней петь, потому что у нас есть указания авторитета духовного. Понимаешь? И мы будем это делать. Но если придет Леша и нам скажет об этом, мы скажем, да, Леша, это очень хорошо, и мы не против. Это прекрасно, Леша. Так что давай иди собирай мусор там, сам пока один. Мы заняты. У нас вот лайф, у нас джапа, у нас стол, у нас план. Нам сказали вот такой план делать. Поэтому, Лешка, давай иди собери все музыкальные инструменты, на них поиграй, собери мусор там, новые мусоры ты соберешь там еще неизвестно. И давай, пой. Самое главное, пой Хари Кришна. Пой. Потом люди посмотрят, скажут, он сумасшедший. Скажут, все эти кришнаиты, они балбесы, они сумасшедшие. И в итоге ты нам принесешь опять очередное благо, так сказать. И уже это было. И дальше, уже столько я насмотрел этих энтузиазма этого. Такого, так сказать. Желание прославить Кришну, так сказать, другого. Поэтому все в итоге, на самом деле, научно. Поэтому есть книги. Если было все не научно, не надо было никаких книг. Каждый говорит, о, Бог сказал это, о, Бог сказал это. Бог сейчас сказал, чтобы меня послал. Я слушаю. Бог, вообще он Бог. Бог сказал, что Бог я. Что Бог сказал, что кто против, пад пойдет. Мы могли бы все из этого сделать целую комедию. Поэтому просто надо понять, что это наука преданного служения. И очень много этих историй, когда, допустим, Махавачари, он встретился с Махапрабху, Вайя. Он встретился с Махапрабху, и он сказал, Вайя, ты должен пойти принять рождение и сказать философию. Вот столько и столько. Обо мне ни слова. Как? Да я как без тебя? Я же тебя, я тебя хочу. Я вообще, я сейчас тем расскажу, что ты есть. Ну, ты еще не понял, что ли? Он говорит, он же благо всем. Он благо. Да, это благо. Но мой план другой. И поскольку Вайя, он чистый преданный, поскольку он Махапрабху. Прости. Я сказал, ты вот от этой буквы скажешь, а вот на этой букве закончишь. Махавачари приходит, говорит вот этой буквы к этому указу, вот до этой, и все. Это прямо, чистый. Он делает столько ровно, сколько ему сказано на него. Ладно. Когда Прабхупаде сказали, надо распространить сознание Кришны по всему миру, Прабхупаде сказал, окей. Чем проблема? Если сказали, надо распространить только на территории Индии, Шри Бхакти Сантрасвати сказал. Надо распространить только из рамки Индии, не выходить. Окей. Что ты думаешь, он бы не хотел распространить по всему миру, и у него не было сил? Вроде бы. Но он выполняет указания. Прабхупада говорит, ты хотел бы, а что, зачем я буду там? Сидел бы на Сакуде, пел бы Хари Кришна, вернулся назад в Бога. Нет, Прабхупада сказал, нет, я должен ехать в Америку. Везде видишь какой план? В Индии они не знали того, что знали в Америке. А Бурья, Кришна, а ты там рядом с ним. И он потом послал своих учеников проповедовать в Индии с индусом. Кто такой Кришна, которому служит? И они это делают успешно. Поэтому везде есть план. И из позиции человека, который не понимает каких-то вещей. Может быть, это и благо, может, хорошо, да, прекрасно, что какое-то видение не сказал, что надо так делать. Это очень хорошо. Очень хорошо. Но лучше всегда, когда мы задействуем чьи-то планы, как-то сосуществление этого плана. Все? Еще вопросы есть? Кришна не может не привести. Конечно, Кришна все исходит от Кришны. Я понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле все исходит от Кришны. Все абсолютно. Все философии, все это Кришна Сампрадая. Но не надо путать эти вещи. Вот, например, опять же, Министерство здравоохранения, да, и все, допустим, сидят. Они, что, из Министерства здравоохранения ходят? Ну, Кришна Сампрадая, это чистый источник. Даже не знаю, кто из него ходит. Ну, они авторитетны для Кали-Юги, для Кали-Южного Союза. В Кали-Юге же есть тоже свои Кали-Южные четыре Сампрадая. Это тоже Кали-Южные. Сампрадая – это чистый источник. Но в Кали-Юге, я не понимаю, Сампрадая не бывает такой. Это примерно как, знаешь, это как ты говоришь. Ну, вот смотрите, бывает же вот гнилой помидор, да? Вот гнилой помидор одинаково с нормальным помидором. Потому что он тоже помидор, но только он гнилой. Но он же гнилой помидор, тухлый, там сидит. Понимаешь? А есть помидор такой на ветке. Понимаешь, да? Вот, вроде они помидоры, да, но они разные. Почему? Потому что они тухлые, а другой свежий. Вот Сампрадая – это все время свежий, чистый источник. А вот это все, о чем ты говоришь, это все время тухлый. И как от этого тухлого типа еще будет? Нет, так я спрашиваю, понимаешь, да? Все, вот это, как это гнилой помидор связан с этим? Ну, гнилой помидор связан с тем, что он гнил. Потому что изначально он только когда-то там, чистый, он только когда-то Кришне принадлежал. Но со временем он так далеко отдалился, так сказать, от едоков и от всего остального, что теперь он только гнилым помидором. Я соприкосновение с этой тухлой пищей только одна тамагуна. Ты знаешь об этом? Поэтому все это объединено. Асипхи врата. Если сампрада, есть апа сампрада. И есть асипхи врата. Все нечистое, что отделилось от апы, да, от всего. Асипхи врата. Никакой сампрада это не относится. Но Кришне это относится. Потому что Кришна, чтобы спасать этих обусловленных, вот смотрите, я вам просто это говорю. Вот когда у нас есть хорошие бананы, мы их предлагаем божеству, да? Когда у нас гнилые бананы, что мы делаем? Вы предлагаете? Мы их раз-раз и предлагаем их там, на этой. Ты улавливаешь? Но все равно они и те, и другие, я. Они от Кришны, да? Ну, но мы не предлагаем Кришну. Поэтому эти религии, мы их, так сказать, они от Кришны исходят, но их предлагают тем, кто вот, ну, что он верит, не думает. Ну, там они там, они там, председатели, президенты. Ну, президентам это предлагаем, председателям. Ученые, твой, так сказать, президент Шакал. Доктор Лягушка там, что-то. Рафаэль Сейд описал, что президент Шакал, ученые ослы, все доктора лягушки, а все люди мужчины. Свиньи, собаки, верблюды, как-то сказать. Да, пап. Шакалы, ослы, лягушки, свиньи, куры, бутылки. Особенно, которые бэки. Поэтому здесь очень большой зоопарк. Поэтому говорить, что зоопарк, он, так сказать, сопадает, очень сложно. Хотя, в принципе, это друзья людей. Животы, братья, меньше и животы. И они тоже, кстати, они тоже атмы. Они все души такие же, как у меня, отличные от нас. Но положение немножко другое. Нет. Он приходит в какой-то сампрадай, он естественно, он относится к чему-то. Да, он относится. Ну вот Будда, допустим, какой сампрадай? Как может аватар относиться к какой-то сампрадай? Вот подумай. Вот Кришна, он какой сампрадай относится? Да? Вот Кришна, какой религии он относится? Кришна, ты из христианства или из буддийской религии? Вот Кришна, какой сампрадай относится? Его аватар, какой сампрадай относится? Это кто-то относится к ним. А насколько у него авторитетов, в каком-то степени, какие-то разные отношения с Кришной. И эти отношения Кришна принимает как чистые отношения, но с какой-то разным оттенком. Они становятся, допустим, Брахма Сампрадая. Что такое? Брахма первый живой, все, он Ведадатта, он знает Кришну, Бхагаватам, все. Он преданный Господу, потому что исходит от самого Кришны. Вот спроси, Брахма, ты с какой Сампрадай? Он говорит, я с Брахма Гаудия Вайшнава Масхава Санта. Он-то не с какой Сампрадай? Он из Пупка Вишна. Я из Пупа Сампрадай. Это мы из его Сампрадай. Так же Кумары. Кумары появляются, да? Если Кумары, вы сейчас Кумара Сампрадай. Вот как Кумары могут быть из Кумара Сампрадай? А Шива, а ты, видимо, Срудра Сампрадай. Мы видим, что ты Шива. Ты явно Шива Сампрадай. Ты ловишь это все? Вот о чем я говорю. То есть вот эта игра слов, понимаешь? Игра. И мозги запутываются поэтому. Спросить. Прийти к Махавишну и сказать, ты что это, с Нараяна Сампрадая? Раз ты Нараяна, значит ты к Нараяна Сампрадая относишься. Ты, наверное, тоже Нараяна поклоняешься. Это из них исходит отсюда. Так же, как приходит Христос, я занимаюсь христианством. Но Христос приходит по велению Кришны, чтобы задействовать людей Кали-Юги, вот эти гнилые помидоры, так сказать, оздоровить их немножко. Понимаешь? Вот и все. Все довольно очень просто. Ну, сложно и в то же время просто. Есть категории сознания, и есть чистые, которые принадлежат чистому источнику, они вот. Есть категории загрязненного сознания. То есть все, что от чистого отходит, оно постепенно тухнет, и в итоге вот тухло, и придет. Потому что они хорошего не принимают. Чистое они не принимают, они в состоянии принять чистое, как Рупада говорит. Свинья, если удалить апельсины, она ошибка. Но если удалить ей дерьма лопату, она с удовольствием. Но практически можно из апельсина сделать что? Переработать через чего? И дать ей апельсины, но в другом виде. Ты понимаешь, о чем это? Ну я же уже не знаю, прям, я же шучу, прям так грубо объясняю, начинаю. Вот это вот тут дерьма лопаты дали, это какой сампрадай? Апельсин сампрадай, это что? Апельсин вот такой чистый круг, да? Но когда его уже переработали, да? Вот это уже апельсин, вот ты скажи, что это не апельсин. Я тебе не поверю, что это не апельсин. Но это уже апельсин, но в другом качестве, слишком переработанный. А туда все чистое взято, да? А все нечистое выскочило. Это все, что нечистое отделилось от чистого. Это асипхи врата. И все эти религии называются асипхи врата. То есть? Ну это апельсины, то есть это же философия. Философский так не имеет. Ну вы все понимаете. Почему Прабхупада дает этот пример? С апельсинами и с испражнениями. Но это авторитетно. Почему авторитетно? Потому что научно это те же самые апельсины. Но в переработанном виде. Вот что это такое. Вот например, упа карма, да? То есть это переработанная карма. Есть чаракра карма, есть упа, да? Понимаете? То есть она немножко переработалась. Потом там, где она перерабатывается, и там, допустим, асура харма от харма, это уже точно налаживается. Вместе с лопатой, вместе там все належит. И кто-то это ест. И кто-то стремится это есть. И кричит, а с какой сампрадай вы это лопата? Ну, не могли так, не хочу тебя допить. Приведу более точный пример. Коровы. Кто не может молоко, там антисептик. Вот кто скажет, что, допустим, коровье навоз это плохо? Никто не скажет. Это бактерии пишет, они не понимают. Но это же антисептик. И он помогает, потом очистится и может молоко попить. Да? Так и религи. Если человек не может сразу молоко, то ему антисептик предлагают. Почистит, потом примешь молоко. Все же очень просто. Знаете, как этот больной желтуху? Он ест там, а потом у него раз все восстанавливается, очищает. И потом он мед может оценить. Потом сахар оценить не может. А кто еще говорит о меде? Понимаешь, да? Вот представь, что мед это сам продает. А от меда есть разные производные, да? То есть, и конфетка, допустим, какая Дуньки на радость. Подушечка там поигрывает. И вот эта подушечка поигрывает, дает, чтобы постепенно осознал этот мед. Он когда подушечек наест, он вообще представление о сладости начинается. Потом сахар, потом там что-то там, бедецы, вот так и дальше там. И поехал. Потом до меда дошел, это не мед. О, мед оказывается самый такой. Он понял, о, самый биологически активный, самый такой. О, ау. Вот знаете, люди некоторые не могут молоко пить, у них проблема с животиками начинается. Кто знает, что есть люди, которые молоко не могут пить? Ну не сразу, буль-буль, кто понял, это не перегибает. Это вот я вас вижу. Ну смотрите, сыр-то они могут же есть, у них отсыр-то не буль-буль, чувачек не сдувает. Ну сыр-то это не молоко, но он происходит из молока. Понимаете? Понимаешь, что ли, да? Точно так же эти люди, кто-то не может, у кого-то животик сдувает от лишнего. Ну ему тогда приносит этот вот молоко. Это не может так, но производное все равно оттуда. Просто перерабатывается чьим-то организмом. Каким организмом? Организмом кориозным. И тогда это получается вот такая смесь. Видите, как лопаты и на нем что-то еще есть такое, что может приняться. Чтобы какое-то ощущение, какой-то частичка молочной получить, чтобы потом ткань головного мозга работать. Ну, это я так совсем просто объясняю. Все так. Вот, допустим, вы же знаете, да, вот, допустим, буддизм, там, мусульманство, некий шивалингом есть, правда. Они поклоняются, они не знают даже, что это шивалинга. Поэтому, вы знаете, да, мусульманство приходит от Шивы. От Господа Шивы. Шива посылает Вайкала и приходит мусульманство. Все очень хорошо можно разобрать. Почему это ли? Как оно связано? Ну, Шива это преданный же Господа. Но он дает возможность проявляться кому? Всем живым существам, которые были зачаты в неурочное время. Все это живые существа, духи, привидения, пишачи, все. Вот поднимите руку, кто был зачат по правилам Гарбхадака. Ну я серьезно говорю, я вам клянусь, это Бхагават, это Шримад Бхагаватам. Три глави. И Прабхупада в комментариях ясно описывает. Все люди в Кали-Югу, почему они такие негодяи все? Никто из них не зачат по принципам Гарбхадаки. И Шива полностью контролирует каждое зачатие. Поэтому у людей рождаются кто? Все подонки, бывшие подонки. И Кришна Шиве дает эту возможность. То есть Шива контролирует эту Кали-Югу. Не все, кто был зачат ни по Гарбхадаке, то есть ни по юридическому стандарту. Они все из окружения Господа Шивы. И там Прабхупада описывает, поэтому они все материалисты и имперсоналисты. Что это все сшивается. Это из окружения Господа Шивы все население. Почему так они поклоняются Шиве, Шиве и почему так? Почему Бхагавад Гиту они когда принимают, но только с комментариями еще прочитали? Почему они там интернациональным браманом, вот, допустим, Махариши Арабинда, у них авторитет, там, Шри Чинь Мой? Что все они шиваиты на самом деле. Они да, они великие личности, но они же великие личности по шиваизму. То-то Шива заведует гуру невежества. Поэтому каждое живое существо в Кали-Югу, рожденное не по правилам, оно из окружения Господа Шивы. Все это, ну вот все вот эти знают. Да? И вот смотрите, как по качествам-то можно обнаружить. Это же вообще. Вот смотришь на человека, он себя ведет полностью как-то. Пишачий там, зрак сейчас еще. Демон какой-нибудь. Вот вам Кали-Юга, население Кали-Юга. Вот спросите, просто выйдите где-нибудь в стране и сделайте социологический опрос. Кто был рожден по Гарбхадаке? Сам скажет. Пусть поставит критику на бумажке. Он даже не поймет, о чем речь. А если сказать, что это хорошо, они все поставят критику. Да, мы помним, со своей женой, так сказать, пришли с рабочей смены, так сказать. Было хорошо, мы любили друг друга. Наелись борща, так сказать, побурили, а Ленин так сказать. О каком неурочном уроке уже кончились, и мы пальцы сделали. Они даже не поймут, но закон четко контролирует. Почему говорите, что в Кали-Югу все рождаются шудрами? Ну-ка подумайте. А? Вот именно поэтому. Кто греховная деятельность-то был склонен, кто в окружении Шивы не знает. Поэтому все эти они шудры, они получают первую ступень, они все качества шудры. Если уж они потом возвращаются в мир, в человеческую форму, то это никто. Вот откуда эти все признаки суицида и всего, это последствия тоже. Желание на себя ручки наложить. Курить, когда астма. Пить, когда плохо. Это все оттуда. Это все оттуда. Это население Кали-Юги. Поэтому Прабхупада пришел сюда, представляете, для него как это ужасно. И он подумал, нет, я их спасу. Я их спасу всех. Кришна хочет, поэтому я буду спасать. Ну посмотрите, допустим, как они все время скелетов рисуют, у них что не печатка, то череп, что там не картинка, то обязательно с рогами. Вы не понимаете, да, откуда этот мир? И откуда это население? Эти гробики, подделушки, эти безделушки с гробиками. Раз, открывай, когда как скелеты выглядят, да еще раз. Откуда это все было? Это все мир Господа Шивы. Все они Шивы, все они были рождены, все они из этой Шивы. Поэтому тело такое. И самое интересное, вся эта Шивы, они живут, знаете где? Гоголь описал, где они жили? Я не говорю это. Поэтому вы видели, да, когда вот себе накуколывают там? Сверки, ангелы там. Это даже ладно не помогает. Но сознание настоящего преданного, оно может это сделать. Все требуют сознания. Это запомните, рак исцелился, да? И там что-то я курил или мантру читаю, господи. Он сказал, меня можно убить, если чистый преданный. Сознание чистого преданного появится. Дайте мне стопы чистого преданного, я сразу убью вас. Так же и в любом храме, в любой традиции. Если там есть христианин настоящий, то это все может быть побеждено. Если есть настоящая вера, то это побеждается. И в мусульманстве, и в христианстве. Это авторитетно. Но если есть там тот человек, кто авторитетно действует, тогда все это побеждается. Я так просто думаю, что там что-то победит, не стоит. Выходит какой-то грязный листик, начинает да-да-да, что-то там. Будет что-то, конечно, какое-то действие там происходит, такое действие происходит. Беспокойство им наносит. Он говорит, опять он пришел, не давай вашу плохо бегать. Я это так и есть. Я не придумал. Мне бы такой подбанец, как-то. Все можно совместить. Если Кришна это хочет, он может себя кружить чем угодно. Но он не хочет с ней сходить, я сам сходить. Он, нет, он в другом измерении с ним. Они вроде нам пытаются, что они рядом с ним, тараканы поползают, да, потом. Вот иногда говорят, вот, будешь тут тараканы ползать. Это мы так думаем, что ползают тараканы поползают. Они не ползают по ним. Мы так воспринимаем это. Они никогда не ползают по ним. Потому что никогда не видим, Кришна захочет, чтобы по ним тараканы ползают. Это не происходит, мы так воспринимаем, потому что мы так видим. Так же, как мы видим, то, допустим, когда но поскольку это закрыто от нас гунами, то есть мы видим, что это испражнение. Но это не испражнение. Все очень трудно. Поэтому храма закрыта, да? И чистые бедные закрыты. Кришна и я закрыты. А глупцов нельзя, я закрыт свою внешность. И они видят, под влиянием этой иллюзии, они видят эту иллюзию. Ну, как вот зайцы выпрыгивают из своей шапки. Зайцы там не живут шапки. Ну, тогда я туда выпрыгиваю. Вот раз, и шляпу снял, оттуда голуби вылетели. Вот тена. Ну, что у тебя за шляпа такая? А мне за что? Смотри, когда мы шляпу вылетели. Раз, оттуда еще, зайцы вытащил. Вот раз, и шляпа уже четко вылетела. Что за шляпа? Тут шляпа у вас украла, и там сидит. Помните, как мультики? Ну, погоди, шляпу украла он тут. Видели, да? Он украл эту шляпу, и там давай рыться, оттуда тоже давай выскакивать сети. Вот он, раз такая. Ну, там на дуке давай играть. Так же? Все это иллюзия. И иллюзия делает эту вещь такой оскверненной вроде, вот она такая оскверненная, или он так действует. Нет. Все это иллюзорная энергия. Храма чиста всегда, чистый бедный всегда чист. Никаких испражнений из него не исходит. Но поскольку все покрыто иллюзией, мы воспринимаем. И сами мы иллюзии, мы все воспринимаем иллюзорно. Там чего-то нету, там грязь видим, грязи нету. Грязь в нашем сознании, поэтому мы видим эту грязь. А, ты идешь, ты идешь, ты делаешь вид, что грязно, все стрёмно, все плохо. Трагедия, ведь, ты есть это тело, ты не можешь без этого жить, Майя. Великая иллюзия. Что такое иллюзия? То, что на самом деле, да, в другом. Одно принимается за другое. Змея за верёвку. Миражи. Миражи. Великая иллюзия. И Кришна, великий иллюзионист, фокусник. Я Махамайя его представляю здесь, в этом мире. В мире иллюзий. Я есть это тело, великая иллюзия. Так же, как в шапке, там живут голуби. И когда кто-то начинает шапку рассматривать, оказывается, голуби туда помещены. Они там не живут никогда, они ничего общего голубь с шапкой не имеют. Его туда поместил этот иллюзионист. Так? Так и душа. Она может выскакивать из тела. Потому что туда кто-то ее помещает. Кто? Почему? Кто? Почему? Страдания приходят такие. Кто помещает их у нас? Как устроено это мне? Если мы действуем не по правилам, все автоматически помещается у нас. Вы подумайте, как действовать в этом мире и как? И какова удача, что мы здесь все оказались? И как надо относиться к тому, что происходит с нами здесь? Света, как ты думаешь, как вот это что с тобой произошло? Ну ты тогда искал виноватых, вот почему Райан там вот не так отреагировал. Да, я помню, ты все равно была внутренне очень удовлетворена, что я так делал. А я хотел, чтобы так произошло, потому что я понимал, что такие процессы происходят. И надо было принять их, и ты сейчас понимаешь это все равно. Каждый раз это происходит, с кем-то что-то будет происходить еще. И мы должны принять это, как вот из-под контроля себя. Все, мы наделаем новую глупость и новый виток страдания. Новый виток страдания. И мы будем пожинать плоды этого. Плоды. Но мы думаем, что это кто-то сделал. Нет? Если мы будем действовать по правилам, Кришна вообще начнет огромный план через нас осуществлять. Если мы действуем по правилам. Если мы действуем по правилам, Кришна будет делать через нас маленький план. А остальные все планы будут наши. Ну такие, наши планы. Он будет их направлять, чтобы показать, как нельзя действовать. У Кришны много планов. И такой план вообще там. Если схема, это не так, что одна линия. Нет, там. Каким образом каждого вести? Какие условия поставить? Если он правильно. Кришна использует даже карму человека. Как? Он говорит, вот карма у тебя такая. Вот я тебе даю свое сознание. Поэтому ты заболишься. Лейкемия, вот там, рак. А я тебе даю сознание Кришны. Вот теперь используй этот рак, сознание Кришны. И он использует. Ничего подождать, никому не будет. Используй это сознание Кришны. Приобрети сознание Кришны. Каждый должен это сделать. Махарадж Парикшит использовал укус этого змея. Как? Все нормально. Махарадж Анга использовал положение вен. Как? С каждый раз все используют. Приходит что-то. Да, это реакция была. Махарадж Анга реакция. Ну, Парикшит реакция. Но Кришна дал себя. Он сказал, да, это реакция. Но поскольку вы мне передавали, я сейчас делайте так, чтобы эта реакция возвратила вас домой. Когда один нашел, джаба повторил, и бш, выстрелил ему вот эту. А он джабу в этот момент повторял. Он отправился в духовный мир. Но карма, видите? Как Кришна. Он санкционировал именно в этот мир. В этот момент сделайте. И при этом шел, читал джабу. Знаете, да, что во время чтения джабы? Человек отправляется в духовный мир. Но это только эзотерические вещи. Ой. А если бы он умер в храме, просто вот лежа на постели, ему читали Шримад-Бхагаву, там он раз оглох. Они читают, он оглох. Он слеп, он на второй был. Мама! А они, Ишуа, Ишуа! А нет, мама, Федя! Где же Федя? Суть-то в чем? Осознать Кришну, успеть направить весь ум человека на Кришну. О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния достигает, например. Как более эффективно ведет? Это только погрузившись в состояние сознания. Вот авторитетное руководство. Это наука. Я вот сейчас... Раньше этого никто не проповедовал. Понимаете? Сейчас мы проповедуем это прямо сразу людям, что это наука. Чтобы они с первого дня знали, что это наука. Поэтому сразу говорю. Вот храм не надо ходить сразу. Вот там такие, такая проповедь определенная, специфическая. Она рассчитана не на семейных людей, она рассчитана на брахмачари, на молодых, на которые неприятно. Это 5-10. Вы будете это слушать, у вас появится совершенно другой эффект. Какой эффект? Что? Бросить семью, да, в итоге голову побрить как-то. А я 50 приехал в том, что там уже сидят в культуре, все побрить еще как-то.